Диалог пятый. Действующие лица. Госпожа де Сент-Анж, Агюстен, Дальмансе, Эжени и Шевалье де Мирвель. Госпожа, вводя Агюстена. Вот парень, о котором я говорила. Итак, друзья, вернемся к нашим забавам. Чем бы была жизнь без развлечений? Подойди ближе, олух. Вот дурень. Вы мне не поверите. Вот уже полгода, как я стараюсь превратить этого поросенка во что-нибудь уместное для цивилизованного общества. И все напрасно. Агюстен. Вот уж, мадам, вы такое скажете, будто я теперь плохо забираться стал, а когда где залежная земля, вы ее всегда мне пахать даете. Дальмансе, смеясь. Ха-ха-ха, восхитительно, очаровательно. Этот милый мальчик столь же искренен, сколь и свеж. Демонстрируя Эжени. Агюстен, смотри внимательно, парень. Вот нетронутая клумба цветов. Не желаешь ли испробовать на ней свой заступ? Агюстен. О, черт. Сударь, такие чистенькие маленькие штучки не про нас. Дальмансе. Ну же, мадмуазель. Жени краснее. О, господи, мне так стыдно. Дальмансе. Отбросьте это малодушное чувство. Поскольку все наши действия, особенно вызванные похотью, внушены природой, нет среди них ни одного, которого следовало бы стыдиться. Не оплошайте, Жени. Ведите себя с этим молодым человеком как блядь. Имейте в виду, что соблазнение юноши девушкой – это подарок природе. И женщины служат ей лучше всего, когда проституируют себя. Иными словами, вы рождены для того, чтобы вас ебли. И та, что сопротивляется этому повелению природы, не заслуживает того, чтобы жить на свете. Ну-ка, помогите этому юноше спустить штаны, чтобы оголились его прекрасные ляжки. Задерите его рубашку, чтобы его перед... и зад, изумительный, кстати, были в вашем распоряжении. Теперь одной рукой возьмите этот длинный и тонкий кусок плоти, который сейчас висит, но который вскоре, ручаюсь, удивит вас своей изменившейся формой. А другой рукой изучите его ягодицы и пощекотите отверстие его заднего прохода. Да, вот так. Чтобы я же не поняла, о чем идет речь, он сам поступает с Агюстеном по-сократовски. Обнажите эту красную головку. Не давайте ей скрываться, когда дрочите. Держите ее обнаженной. Натягивайте кожу. Натягивайте до предела. Хорошо. Видите, вот уже и результат моих наставлений. А ты, мой мальчик, прошу тебя, не стой сложа руки. Тебе что, нечем их занять? Пощупай эту прелестную грудь, эти прекрасные ягодицы. Агюстен. Сударь, было бы здорово поцеловать разок-другой эту мамзель. Госпожа, да целуй ее, дурень. Целуй сколько хочешь. Разве ты меня не целуешь, когда мы с тобой в постели? Агюстен. Вот это да! Ротик-то как хорош, свежий и вкусный. «Будто я сую нос в розы в нашем саду!» Показывает вставший хуй. «Глянь-ка, сударь, что она со мной сделала!» Эжени. «Господи, как он растет!» Дальмансе. «Сейчас ваши движения должны стать более упорядоченными, более энергичными. Уступите мне на секундочку место и внимательно следите за тем, что я делаю». Он дрочит Агюстена. Вы видите, движения целенаправлены и вместе с тем нежны. Держите и продолжайте. Кроме того, всегда оставляйте головку открытой. Хорошо. Вот он, во всей своей мощи. А теперь сравним, больше ли он, чем у шевалье. Жени, можете быть в этом уверены. Вы же отлично видите, что моя рука не может его обхватить. Дальмансе, измеряя. «Да, вы правы. 14 в длину и 8,5 в окружности. Я никогда не видел больше. Что называется великий хуй? И вы им пользуетесь, мадам?» «Госпожа, регулярно. каждую ночь, когда я приезжаю сюда, в поместье. Дальмонсе. Но не в жопу, надеюсь. Госпожа. Много чаще, чем в пизду. Дальмонсе. О боже, вот это блядство. Клянусь честью, я вряд ли бы смог. Госпожа. Не жмитесь, Дальмонсе. И он войдет в вашу жопу так же ловко, как и в мою. Дальмонсе. Увидим. Я льщу себя надеждой, что мой Агюстен вольет мне немножко малафьи в зад. Я отплачу ему той же монетой. Но давайте продолжим урок. Смотрите внимательно, жени. Змей вот-вот изрыгнет свой яд. Приготовьтесь. Пусть ваш взгляд вопьется в головку этого возвышенного оружия. И когда он набухнет и примет фиолетовый оттенок, это знак приближения спазмы. Тогда ваши движения должны приобрести неистовость, а пальцы, которые щекочут анус, должны копнуть как можно глубже, еще до того, как наступит само событие. Полностью отдайтесь распутнику, что наслаждается вами. Ищите его рот, чтобы всосаться в него. Пусть ваши прелести стремятся, что называется, вослед вашим жадным рукам. О, он спускает ожени, и это мгновение вашего триумфа. Агюстен. Ай-яй-яй. О, мамзель, я умираю. А, я больше не могу. Еще сильнее. Будьте добреньки, мамзель. О, господи боже. В глазах туман. Дальмонсе. Удвойте свои усилия, жени. Утройте. Будьте начеку. Он в опьянении, в агонии. Боже, сколько спермы! И с какой силой она изверглась! Взгляните на следы первого выплеска. Он взлетел на 10 футов. Нет, выше. Ёбаный бог! Вся комната залита. Никогда не видел подобного спускания. Мадам, скажите, этот предмет ебал вас прошлой ночью? Госпожа, кажется, 9 или 10 раз. Мы уже давно перестали считать. Шевалье, милая жени, вы залиты ею с головой. Жени, мне бы хотелось в ней утонуть. Обращаясь к Дальмонсе. Скажите, мой дорогой наставник, вы довольны? Дальмонсе, для начала неплохо, но вы пренебрегли некоторыми действиями. Госпожа, подождите. Они являются результатом опыта и сейчас не будут представлять значения для нее. Что касается меня, то я, признаюсь, чрезвычайно довольна моей жене. Она проявляет незаурядные способности, и я думаю, что для нее настала пора насладиться другим действом. Пусть она увидит эффект пребывания хуя в жопе. Дальмонсе, я предоставлю вам свое. Я буду в объятиях брата, и он выпиздит меня. Вы меня выжепите. Но прежде жени подготовит ваш хуй. Вставит мне в жопу. Она будет руководить всеми движениями. Будет изучать их, дабы ознакомиться с процедурой, которой позже она будет подвергнута. Тогда дело станет лишь за прекрасным хуем этого Геркулеса. Дальмонсе. Мне не терпится увидеть, как в этом прелестном маленьком задике неистово задвигается бравый Агюстен. Я согласен с вашим предложением, мадам, но при одном условии. Агюстен, у которого станет, чуть я ему вздрачу, должен ебать меня в жопу, пока я ебу в жопу вас. Госпожа, я вполне одобряю эту композицию. Я только выиграю от нее, поскольку моя ученица получит 2 замечательных урока вместо 1. Дальмонсе, завладевая Агюстеном. Иди-ка сюда, мой поросеночек. Я верну тебя к жизни. Гляньте, как отзывается этот зверь. Поцелуй меня, мой дружок. Ты весь в малафье, а мне ее от тебя еще хочется. Ах, господи, да я должен не просто его дрочить, а в то же время и ебать в жопу. Шевалье, иди сюда, сестрица, чтобы следовать критическим замечаниям Дальмонсе, а также и твоим. Я растянусь на этой кровати, ты ляжешь на меня, выставив для него свои роскошные ягодицы. Причем раздвинь их как можно шире. Да, вот так. Мы готовы начать. Дельмансе. Нет еще, подождите меня. Сначала я вставлю в жопу твоей сестры, как мне нашептывает Агюстен. Затем я вас поженю. Не будем пренебрегать ни одним из наших принципов. И будем помнить, что наша ученица наблюдает за нами. И мы обязаны устроить точную демонстрацию. Эжени, подрочите меня, пока я подготавливаю этот огромный снаряд нижнего участника. Поддержите своей заботливой рукой мою эрекцию. Дрочите мой хуй. Очень легко. Поводите им по вашим ягодицам. Она это делает. Эжени. Так правильно? Дальмансе. В ваших движениях слишком много робости. Гораздо крепче сжимаете хуй, который вы дрочите, Эжени. Анонизм хорош лишь тем, что член стиснут значительно сильнее, чем при ебле. Посему дрочащая рука должна стать для хуя самым узким вместилищем по сравнению со всеми остальными частями тела. Вот теперь лучше. Раздвиньте зад чуть пошире. Пусть с каждым движением конец моего хуя скользя доходит до дырочки вашей жопы. Да, именно так. Шевалье, дрочите пока свою сестру, через минуту мы будем к вашим услугам. О, прекрасно. Ах, вот и у моего партнера стоит. Итак, приготовьтесь, мадам. Откройте эту возвышенную жопу моему низменному желанию. Эжени, направляйте клинок. Ваша рука должна подвести его и вставить в задний проход. Как только он окажется внутри, возьмитесь за нашего доброго Агюстена и заполните им мое нутро. Таковы обязанности ученицы, и в их выполнении состоит ее обучение. Вот почему я заставляю вас это делать. Госпожа, мои ягодицы там, где вы хотите, Дальмансе? Ах, мой ангел, и если бы вы знали, как я вас хочу, как я давно мечтаю, чтобы меня выжепил бугр. Дельмансе, ваши желания будут исполнены, мадам, но позвольте мне задержаться на мгновение у ног моего идола. Я хочу воздать ему хвалу, прежде чем войти вглубь его святилища. Какая божественная жопа! Дайте я поцелую ее. Позвольте полизать ее. Полизать 1000 раз, а потом еще 1000. А вот и хуй, которого ты так жаждешь. Чувствуешь его, сука? Скажи же мне, скажи, что чувствуешь. Как он проникает, госпожа? Ах, всади его вглубь моих кишок. О, сладость наслаждения! Какова же твоя власть? Дальмансе. Вот это жопа! В жизни такой не ебал. Она достойна самого Ганимеда. Давай, Жени, теперь помоги Агюстену выжепить меня. Жени. Вот он. Я подношу его к вам, Агюстену. Очнись, прелестный ангел. Ты разглядел дырку, в которую тебе нужно проникнуть? Агюстен. Как же, вижу. Святая Богородица, да она велика. Я в нее запросто, не то что в вас, мамзель. Поцелуйте меня, чтобы он вошел лучше. Жени, обнимая его. О, сколько хочешь, ты такой свеженький. Ну, проталкивай же. Как же быстро вошла головка. И я уверена, что все остальное быстро исчезнет из виду. Дальмансе. Пихай, дружок. Пихай, разорви меня, если надо. Разве ты не видишь мою жопу? Разве ты не видишь, что она готова и зазывает тебя? О, засаживай, Христа ради. О, вот это бревно! Никогда не вмещал такого. О, Жени, сколько дюймов еще не вошло? Жени, около 2. Дальмансе. Ух, значит, в моей жопе 11? Ох, какой экстаз. Она разрывает меня пополам. Я больше не могу. Шевалье, вы готовы? Шевалье, пощупай и скажи, что ты думаешь. Дальмансе, подвинься поближе, дети мои, чтобы я поженил вас. Чтобы я побыстрее устроил это божественное кровосмешение. Он вводит хуй шевалье в пизду его сестры. Госпожа. Ох, друзья мои. Вот меня и ебут с обеих сторон. Господи Иисусе. Какое неземное блаженство. Нет, подобного в мире быть не может. О, да. Ах, блять. Как мне жаль женщин, которые не испытали этого. О, да, разворати меня всю изнутри, Дальмансе. О, да, терзай меня своими резкими движениями. Да, насаживай меня на клинок моего брата. А ты, жени, пристально рассматривай меня. Ух, какова я в пороке. О, да, учись ему на моем примере. Смакуй его, вкушай с наслаждением. Созерцай, любовь моя, все, что я творю одновременно. Скандал, соблазнение, дурной пример, кровосмешение, адюльтер, содомия. О, дьявол, один единственный бог моей души. О, вдохнови меня на что-нибудь еще большее. О, подари моему горячему сердцу новые извращения, и ты увидишь, как я не зринусь у них. Дальмансе. О, похотливая тварь, как ты зазываешь мою сперму. Как твоя речь, необыкновенный жар твоей жопы торопит ее извержение. Вы меня вынудите кончить через секунду. О, жени, подбодрите моего ёбаря. Похлестайте его по бокам, раздвиньте ягодицы, вы теперь в этом мастерица. Одно ваше приближение придает энергию хую, который меня ебет. Я это чувствую, его движение гораздо сильнее. О, сука, я должен влить в тебя то, что я хотел иметь только в своей жопе. Подождите меня. Подождите, вы что, не слышите? О, друзья, спустим все вместе. О, это единственная радость в жизни. Госпожа, о, ебля, спускайте, когда хотите. Я больше не могу сдерживаться. О, бог, о, еби его в жопу. О, я кончаю. Затопите меня, друзья. Залейте, пропитайте меня насквозь, утопите вашу блядь, впрысните, впрысните потоки вашей спениной малафьи в самую глубину моей пылающей души. Она создана лишь для того, чтобы ваши струи утолили, насытили ее. Блядью разъебись. Уф, какое невероятное наслаждение. Я убита. Жени, дай мне поцеловать тебя. Дай мне твою пизду. Я хочу высосать, поглотить твои соки в момент, когда я стекаю ими сама. Агюстен, Дальмансе и Шевалье действуют сообща. Из боязни показаться монотонными, мы не будем воспроизводить их высказывания, которые при такой ситуации подходят одно на другое. Дальмансе. Редко у меня в жизни случалась такая ебля. Показывая на Агюстена. Этот бугр заполнил меня спермой. Но я честно отдал вам столько же, мадам. Госпожа. Еще бы. Я просто затоплена ею. Жени. А я не могу похвалиться тем же. Игриво бросается в объятия своей подруги. Ты говоришь, что совершила множество грехов, моя дорогая. Но я, о блаженный бог, ни одного. Если вы будете все время кормить меня холодными блюдами, то у меня будет несварение желудка. Госпожа, раздражаясь смехом. Ну и забавное же это существо. Дальмансе. Но зато какое очаровательное. Идите-ка сюда, моя крошка, я чуть вас пошлепаю. Он шлепает ее позаду. Ух. Ай. Поцелуйте меня, скоро наступит ваша очередь. Госпожа, с этого момента мы должны заниматься только ею одной. Учти, братец, это твоя добыча. Рассмотри эту прелестную целку, она скоро будет принадлежать тебе. Жени. О нет, не спереди, мне будет очень больно. Сзади сколько угодно, как только что делал Дальмансе. Госпожа. Наивная, чудная девочка. Она вас просит как раз о том, чего так трудно добиться от других. Жени. Ну не без некоторых угрызений. Ведь вы еще не вполне разуверили меня в преступности этого. И особенно, когда этим занимается мужчина с мужчиной, как Дальмансе с Агюстином. Расскажите мне, сударь, как ваша философия объясняет этот тип порочного поведения? Он ужасен, не правда ли? Дальмансе. Жени, исходите из того, что в разврате нет ничего ужасного, поскольку на все, что делает развратник, его вдохновила природа. Самые экстраординарные, самые эксцентричные действия, те, что наиболее противоречат всем человеческим законам и нравам, я уж не говорю о Божьих законах, даже в них нет ничего ужасного, ибо все они существуют в пределах природы. И то, о чем вы говорите, прекрасная Жени, это дурацкая басня из прошлой литературы Святого Писания, что является нудной компиляцией, созданной невежественным евреем во времена Вавилонского плена. История эта лжива, как и все подобные истории. Это просто выдумка. Будто в отмщении за извращение эти города, а вернее деревеньки, погибли бы в огне. Тогда как Содом и Гоморра, располагаясь в кратерах древних вулканов, были затоплены лавой, как итальянские города лавой Везувия. Вот вам и чудо. Однако они переначали такое заурядное событие, чтобы варварски пытать огнем несчастных людей, живущих где-то в Европе и предающихся этой столь естественной страсти. Жени. Так уж и естественный? Дальмансе. Да, естественный, я утверждаю это. Ведь у природы вовсе не два голоса, один из которых осуждает то, что приказывает другой. Без всякого сомнения, это и есть воздействие природы, которое побуждает мужчин, одержимых этой манией, предаваться ей. Те, кто желает очернить сию склонность или объявить следование ей вне закона, заявляют, что она наносит людям вред. До чего безмозглы эти имбецилы, которые озабочены только размножением себе подобных и которые видят преступление во всем, что ведет по другому пути. Неужели твердо установлено, что природа требует перенаселения, как многие желают нас в том убедить? Разве так уж несомненно, что мы оказываемся виновны в преступлении всякий раз, когда уклоняемся от этого идиотского размножения? Давайте рассмотрим законы природы и их функционирование, чтобы выработать собственные убеждения. Если бы природа никогда не занималась разрушением, а только созиданием, тогда я бы смог согласиться с этими нудными софистами, что самым благородным делом является безостановочный труд по производству детей. И далее я бы согласился с ними, что отказ плодиться, коль таковой волей-неволей случится, можно считать за преступление. Однако, разве недостаточно даже беглого взгляда на природу, чтобы увидеть, что разрушение также служит ее целям, как и созидание? Разве то и другое не связано и не переплетено так тесно, что одно не может совершаться без другого? Разве без разрушения может быть что-нибудь рождено или обновлено? Следовательно, разрушение, подобно созиданию, есть одно из повелений природы. Приняв это положение, могу ли я надругаться над природой, если я откажусь создавать? Если и содержится зло в этом отказе создавать, то уж во всяком случае значительно меньше, чем в разрушении, которое является одним из законов природы, как я только что доказал. Если с одной стороны я признаюсь, что природа наделила меня склонностью к разрушению, то с другой стороны я должен исследовать, являются ли производимые мной разрушения необходимым и ей, и действую ли я согласно ее воле. Если все это принять во внимание, в чем же, позвольте спросить, состоит преступление? Но дураки и производители, а между ними нет никакой разницы, продолжают возражать. Эта деторождающая сперма может проникать в ваши бедра только с целью размножения, а всякая трата ее есть преступление. Но я недавно доказал обратное, поскольку утрата не может быть приравнена к разрушению. Разрушение значительно серьезнее, чем трата, которая, в свою очередь, не может быть преступлением. И, во-вторых, это неверно, что природа предназначила сперму исключительно для размножения. Если бы это было так, то природа не позволила бы ее излияние ни при каких обстоятельствах, кроме тех, что ведут к нему. Но опыт говорит о противоположном. Мы можем тратить ее где и когда хотим. Во-вторых, природа не позволила бы нам терять сперму иначе, кроме как при совокуплении. Однако это происходит во время наших сновидений или при воспоминаниях. Если бы природа скупилась на этот драгоценный сок, то она устремляла бы его только в сосуд, предназначенный для размножения. И, безусловно, она не позволила бы нам испытывать сладострастие, которым она нас венчает в те моменты, когда мы воздаем нашу дань не по месту назначения. Будет неразумно предполагать, что природа дарует нам наслаждение в тот самый момент, когда мы наносим ей оскорбление. Природа имеет единственную цель размножения, а вместе с тем, семя, которое предназначено для этого в мужчине, тратится впустую, используется не так, как следует, растрачиваются мужчиной где и как ему хочется. Причем трата семени не приносит никакого неудобства и доставляет ему такое же наслаждение, как и употребление семени с пользой для дела. Давайте, друзья мои, перестанем верить в эти нелепости. Они являются надругательством над здравым смыслом. Садомиты и лесбиянки вовсе не вызывают гнев природы, и давайте усвоим это. А наоборот, служат ей, упорно воздерживаясь от соития, результатом которого может быть деторождение, что природу лишь утомляет. Давайте выскажемся вполне определенно. Размножение никогда не являлось законом природы, и она никогда не обязывала нас к нему, а лишь мирилась с ним. Я уже говорил об этом. Для нее будет совершенно безразлично, если человеческая раса будет уничтожена, сметена с лица земли. Ей смешна наша гордыня, дающая нам убежденность, будто настанет конец света, коль такая беда произойдет. Да природа даже не заметит этого. Многие народы на земле уже были уничтожены. Буффон перечисляет несколько народов, канувших в вечность, а природа, ошарашенная такой невосполнимой потерей, даже бровью не повела. Если уничтожить все живые существа, то воздух от этого не станет менее чистым, звезды не потускнеют, и движение Вселенной не станет менее точным. Какое тупоумие считать, что люди настолько важны для этого мира, что тот, кто не занимается созданием себе подобных или хотя бы препятствует размножению, тотчас становится преступником. Давайте покончим с этой слепотой, и пусть на примере разумных людей мы научимся избавляться от своих ошибок. Нет уголка на земле, где бы не было храмов, обвиняемой в преступлении содомии и ее приверженцев. Греки, которые сделали из нее, так сказать, добродетель, изваяли статую Венеры Калипига. Рим заимствовал у Афин законы, и вместе с ними это божественное предпочтение. А какой прогресс произошел в эпоху империи? Под эгидой римского орла содомия распространилась от одного края земли до другого. С крушением империи она нашла убежище у трона. Жила среди искусств Италии и доставалась тем из нас, кто вел поистине правильный образ жизни. Мы открыли полушарие и нашли там содомию. Кук бросил якорь в новом свете, и там содомия. О, прекрасное предпочтение, дитя природы! Где есть люди, там мы всегда найдем тебя. И везде, где тебя познают, тебе должны быть воздвигнуты алтари. О, друзья мои, есть ли извращение, подобное предположению, что человек является чудовищем, достойным смерти, только из-за того, что он предпочел наслаждение жопой наслаждению пиздой? Из-за того, что предпочитает вкушать с юношей два наслаждения, будучи одновременно любовником и любовницей, тогда как девушка дарует ему лишь половину? И впрямь. Каким же он должен быть злодеем и чудовищем, если он пожелал исполнять роль, не соответствующую его полу? Зачем же тогда природа создала его столь восприимчивым к этому наслаждению? Давайте исследуем строение такого мужчины. Вы заметите разительное отличие от других мужчин, которые не одарены предрасположением к заду. Его ягодицы белее и полнее. Ни один волосок не бросает тени на алтарь наслаждений, чья внутренность затянута более нежной, более чувствительной и чувственной перегородкой, столь у всех различной, как и внутренность женского влагалища. И манеры такого мужчины совсем иные, они мягче, изящнее, нежнее. В нем вы найдете почти все пороки и добродетели, присущие женщине. Вы обнаружите в нем даже слабость. Все будет напоминать женские увлечения и порой женские черты и привычки. Разве можно, чтобы природа, уподобляя их женщинам, могла возмутиться их женскими вкусами? Разве не очевидно, что этот тип мужчин отличается от другого типа, кои природа создала для того, чтобы уменьшить или свести к минимуму размножение, чрезмерность которого была бы для нее пагубна? Ах, дорогая Жени, если бы вы знали, какое восхитительное чувство испытываешь, когда громадный хуй заполняет ваш зад, когда задвинутый по самые яйца он там трепещет, ощупывает, а потом вытаскивается до самой крайней плоти, чуть медлит и возвращается, снова вонзается до самых волос. Нет-нет, во всем мире не найдется наслаждения, которое могло бы сравниться с этим. Это наслаждение философов, героев. Оно было бы наслаждением богов, если бы органы, участвующие в этом священном соитии, не являлись бы сами единственными божествами, которых мы обязаны чтить на земле. Жени очень возбужденная. О, друзья мои, я хочу, чтобы меня выжепили. Вот мои ягодицы, я даю их вам. Ебите меня, пока я не кончу. Произнеся эти слова, она падает в объятия госпожи де Сент-Анж, которая принимает ее к себе, стискивает в объятиях и предлагает Дальмансе поднятые ягодицы юной девушки. Госпожа, божественный наставник, разве вы откажетесь от подобного предложения? Разве не соблазняет вас этот восхитительный зад? Смотрите, как он зияет, как подмигивает вам. Дальмансе, прошу прощения, прекрасная Жени, но я не возьму на себя труд погасить пламя, которое я разжег, если вы и впрямь того желаете. Милое дитя, в моих глазах вы обладаете огромным недостатком, ибо вы женщина. Я был настолько заботлив по отношению к вам, что пренебрег этим во имя того, чтобы отведать плодов вашей девственности. Хочу надеяться, что ваше доброе мнение обо мне не изменится из-за того, что я останавливаюсь на сём. За это дело возьмется шевалье. Его сестра, оснащенная этим искусственным хуем, нанесет жопе брата устрашающие удары, подставляя свой восхитительный зад Агюстену, который выжепит ее, и которого я буду ебать в то же время. Я не хочу скрывать, что прекрасная жопа этого парня подает мне знаки уже целый час, и я хочу непременно расплатиться с ним за то, что он делал со мной. Жени, я соглашаюсь с этой поправкой, но, по правде говоря, откровенность вашего признания не компенсирует ее неделикатность. Дальмансе, тысячу извинений, мадмуазель, но мы, бугры, придаем большое значение честности и точности следования нашим принципам. Госпожа, однако люди, имеющие обыкновение, подобно вам, брать только сзади, не пользуются репутацией честных. Дальмансе. Да, в нас есть немножко предательства и немножко лживости. Но, мадам, я ведь вам продемонстрировал, что эти качества необходимы человеку в обществе. Мы обречены жить среди людей, которые всеми силами стараются утаить от нас свои пороки и выставить на показ фальшивые добродетели, которые они в глубине души презирают. И поэтому нам было бы весьма опасно быть только откровенными, так как они, очевидно, этим бы пользовались и с легкостью нас надували. Необходимость притворства и лицемерия завещана нам обществом. Уж давайте признаем этот факт. Уделите мне мгновение, мадам, чтобы я мог привести вам один пример. Нет в мире, бесспорно, человека более растленного, чем я. Так вот... Все мои знакомые обманываются во мне, Спросите их, что они обо мне думают. Все скажут, что я честный человек, тогда как нет ни одного преступления, которое не приносило бы мне самые изысканные наслаждения. Госпожа, но вы ведь не пытаетесь убедить меня, будто вы совершали жестокости? Дальмансе. Жестокости? И вправду, мадам, мне случалось творить ужасные вещи. Госпожа. Фи, вы как человек, который сказал исповеднику, бесполезно вдаваться в детали, но можете быть уверены, что за исключением убийства и воровства я совершил все. Дальмансе. Да, мадам, я сказал бы то же самое, но опуская исключение. Госпожа. Как? Распутник, вы осмелились? Дальмансе. На все, мадам, на все. Разве с моим темпераментом и принципами можно в чем-либо себе отказать? Госпожа. Ах, давайте ебаться, ебаться. Я больше не могу слышать этих слов. Мы еще поговорим об этом. Попридержите свои признания, Дальмансе. Внимать им надо только на свежую голову. А когда у вас эрекция, правдивость исчезает из ваших речей. Вы говорите о каких-то ужасах, что является лишь правдоподобными фантазиями возбужденного воображения. Все встают в соответствующие позы. Дальмансе. Одну минутку, шевалье. Одну минутку. Я сам веду его. Но для начала я хочу попросить прощения за это у прекрасной жени. Она должна позволить мне высечь ее, чтобы привести ее в нужное состояние. Ай, жени, бесполезное занятие, я уверяю вас. Признайтесь, Дальмансе, что оно удовлетворяет вашу похоть, но прошу вас, не притворяйтесь, будто вы стараетесь для меня. Дальмансе, продолжая весело сечь. О, скоро вы заговорите иначе. Вы еще не вошли во вкус. Но погоди, сучка, я вас выпарю как следует. Жени. О, боже, как он загорелся. О, и мои ягодицы горят. Мне больно, правда. Госпожа, я отомщу за тебя, моя милая. Он получит сполна. Она берет хлыст и хлещет им Дальмансе. Дальмансе. Благодарю от всего сердца. Прошу только одной милости у жени. Согласиться, чтоб я ее хлестал так же сильно, как сам желаю быть высеченным. Заметьте, что я легко остаюсь в пределах законов природы. Но постойте, давайте примем нужные позы. Пусть жени залезет вам на спину, мадам, и обнимет вас за шею, как дети, которых матери носят на спине. Таким образом, передо мной окажутся две жопы, и я буду их сечь вместе. Шевалье и Агюстен будут трудиться надо мной и сечь мои ягодицы. Да, именно так. Все как надо. Какое наслаждение. Госпожа. Не жалейте эту негодницу, заклинаю вас. Раз уж я не прошу у вас пощады, хочу, чтобы и вы никого не щадили. Эжени. Ой, ой, мне кажется, у меня течет кровь. Госпожа, она украсит ваши ягодицы, придавая им цвет. Смелее, мой ангел, смелее. Помни, что через боль мы приходим к наслаждению. Жени, я больше не могу. Дальмансе на мгновение останавливается, любуясь своей работой, и потом хлещет снова. Еще 50, Жени. 50 по любой ягодице и все. О, суки, с каким наслаждением вы теперь будете ебаться. Композиция распадается. Госпожа, рассматривая ягодицы Жени. Бедняжка, ее зад весь в крови. Бестия, какое наслаждение ты получаешь, целуя следы своей жестокости. Дальмансе, дроча себя. О, да, я этого не скрываю. И мое наслаждение было бы куда ярче, если бы раны были более глубокими. Жени, вы настоящее чудовище. Дальмансе, «Да, действительно, шевалье. Он хотя бы честно признается. Дальмансе, ну-ка, поеби ее в жопу, шевалье. Шевалье, держи ее, и я окажусь в ней в три толчка. Жени». «Ух, господи, он у вас толще, чем у Дальмансе. Шевалье, вы меня разрываете. Ух, медленнее, умоляю вас». «Шевалье, это невозможно, мой ангел. Я должен достичь цели. Поймите, на меня смотрит мой наставник. Ух, и я должен позаботиться как о его репутации, так и о своей. Дальмансе. Уф, весь там. Обожаю созерцать, как волосы хуя трутся о края ануса. Давайте, мадам, выебите своего брата в жопу. А вот хуя Гюстена, готовый восхитительно в вас войти. А уж я, клянусь, не пощажу вашего ёбаря». «О, да, отлично. Мне кажется, что мы славно ныне зали чётки. А теперь... ни о чем не думать, кроме как о том, чтобы кончить. Госпожа, посмотрите на нашу маленькую блядь. Ох, как она подмахивает. Жени. Разве это моя вина? Уф-уф-уф. Я умираю от наслаждения. Эта порка, этот огромный хуй и любезный шевалье. О, который дрочит меня все это время. Моя дорогая, я больше не могу. Госпожа. О, Господи Иисусе. О, я кончаю. О. Дальмансе. Побольше сплоченности, друзья мои. Дайте мне еще 2 минуты. О, я вас догоню. И мы кончим вместе. Шевалье. Поздно. Моё семя течет в жопу прекрасной жени. Я умираю. О, всемогущий, разъеби тебя взад. Какое наслаждение. Дальмансе. Я вас нагоняю, друзья. Я прямо за вами. Малафья затмила мне свет. Агюстен. И мне. Госпожа. Вот это действо. Этот бугр заполнил всю мою жопу. Шевалье. Фух. К беде, сударыня. К беде. Госпожа. Ну уж нет. Я это люблю. Мне приятно чувствовать сперму у себя в жопе, и я стараюсь держать ее там как можно дольше. Жени. Хватит, больше не могу. Друзья мои, скажите мне, всегда ли женщина должна соглашаться на предложение ебаться? Госпожа. Всегда, душечка, без исключений. Более того, она должна требовать от всякого, кого она использует, применять этот восхитительный способ ебли. Но если она зависит от того, с кем она развлекается, если она надеется получить от него услуги, подарки, благодарности, пусть она придержит свое желание и не дает свою жопу задарма. Уступай только после настояний, молений, ублажений. Нет такого мужчины среди тех, кто обладает вкусом, который бы не отдал все ради женщины, достаточно смышленой, чтобы отказывать ему лишь для того, чтобы разжечь его еще больше. Она вытянет из него все, что пожелает, поскольку она владеет искусством уступать только в нужный момент. Дальмансе. Ну как, ангелочек, вы уверовали? Вы уже не думаете, что содомия – преступление? Жени, даже если бы и была, какая разница? Разве вы не показали мне иллюзорность преступления? Отныне только редчайшие поступки я смогу назвать преступными. Дальмансе, преступления нет ни в чем, дорогая девочка, что бы это ни было. Даже в самом чудовищном деянии есть какая-то польза, не так ли? Жени, кто ж это отрицает? Дальмансе. Вот с этой-то минуты оно и перестает быть преступлением. Ибо для того, чтобы нанесение увечья стало преступлением, нужно прежде всего продемонстрировать, что человек, которому нанесено увечье, является более важным и ценным для природы, чем человек, нанесший увечье и служащий ей. А так как все индивидуумы имеют в ее глазах одинаковую значимость, то невозможно, чтобы у нее было кому-нибудь предпочтение. Таким образом, деяние, которое приносит радость одному, принося страдания другому, является для природы совершенно безразличным. Жени. Но если бы это деяние нанесло вред очень большому количеству людей, и если бы оно дало нам очень незначительное удовольствие, разве не ужасно будет совершать его? Дальмансе. Вовсе нет. Поскольку невозможно сравнивать то, что ощущают другие, с тем, что чувствуешь ты. Самые жуткие муки других, конечно же, ничего не значат для нас, но самые слабые ощущения удовольствия, испытываемые нами, трогают нас. И поэтому мы при любых обстоятельствах должны предпочитать самое крохотное возбуждение, зачаровывающее нас сколь угодно огромному количеству людских страданий, которые нас не касаются. И далее, если так случится, что специфика какого-либо нашего органа или какая-то необычность нашего характера возжелает, как это часто происходит, страданий наших близких, то кто тогда посмеет сомневаться, что мы, безусловно, должны предпочесть мучения других, которые доставляют нам удовольствие отсутствию мучений у них, ибо оно для нас выразится в нашей неудовлетворенности? Источник ошибочности нашей морали лежит в нелепой идее уз братства, которые выдумали христиане в период их неудач и бедствий. Вынужденные молить других о сострадании, они хитро утверждали, что люди – братья. А если принять сию гипотезу, то кто же посмеет отказать в вспомоществовании? Но принять ее разумом невозможно. Разве мы не рождены одинокими и обособленными? Скажу больше. Разве мы не враги друг другу, находящиеся в состоянии вечной войны между собой? А теперь позвольте спросить, происходило ли бы это, если эти, так сказать, узы братства и добродетели, которые они даруют, действительно бы существовали? Естественны ли они? Если бы голос природы вызывал их к жизни в человеке, то человек знал бы об их существовании с самого рождения. И тогда с этого времени сочувствие, добросовестность, великодушие были бы нашими исконными добродетелями, полностью завладевшими нами, и тогда образ жизни дикарей был бы полностью противоположен тому, что мы знаем. Эжени. Но несмотря на то, как вы говорите, природа обрекла людей на одиночество с самого рождения, я думаю, что вы согласитесь, по крайней мере, что нужды человека сводят людей вместе, а в результате этого между ними неизбежно возникают отношения, будь то родственные по крови, любовные или дружеские, вызванные благодарностью. И я надеюсь, что хотя бы они вызывают у вас уважение. Дальмансе. Боюсь, что не более, чем другие. Но давайте проанализируем их острым взором и жени, каждая в отдельности. Согласитесь ли вы, например, что желание жениться или продолжить свой род, или позаботиться о своем имуществе, или обеспечить свое будущее, должно образовывать нерушимые или священные связи с объектом, с которым я вступаю в союз? Разве не безумие, спрашиваю я вас, спорить с этим? Пока акт совокупления длится, я буду поддерживать эти связи, так как я нуждаюсь в объекте для продолжения совокупления. Но как только оно закончено и я удовлетворен, что же сможет навязать мне последствия этого полового общения? Возникающие отношения являются результатом ужаса родителей перед тем, что о них не позаботятся в старости. Их расчетливая забота, которую они оказывают нам в детстве, имеет лишь одну цель – сделать их достойными подобного отношения, когда они состарятся. Не будем же одурачены этой чепухой. Мы ничего не должны родителям. Абсолютно ничего, жени. И поскольку все их труды были направлены не так, на нашу пользу, как на свою, то мы можем правомерно подвергать их различным испытаниям. Или даже избавиться от них, если их поведение нас раздражает. Мы должны любить их, только если они ведут себя соответственно нашим желаниям. Но и тогда наша нежность к ним не должна быть ничуть больше, чем та, что мы можем испытывать к нашим друзьям. Ибо факт рождения ничего не определяет и не устанавливает. И после тщательного исследования и обдумывания этого факта, мы не найдем ничего, кроме причин для ненависти к тем, кто думает исключительно о собственном удовольствии и часто не дает нам ничего, кроме несчастного и болезненного существования. Вы упомянули о жене любовные отношения. Пусть никогда вам не будет дано узнать их. Ради вашего счастья, которое я вам желаю, пусть никогда это чувство не поселится в вашей груди. Что такое любовь? Я думаю, что любовью можно назвать эффект, который производит на нас свойства красивого объекта. Они приводят нас в смятение, они воспламеняют нас. Если бы мы могли обладать этим объектом, мы бы успокоились. Но если это невозможно, то тогда мы глубоко несчастны. Что же является сутью этого чувства? Желание. Что за последствия этого чувства? Безумие. Давайте же усвоим причину и предохраним себя от следствия. Причина – желание обладать объектом. Прекрасно. Будем стараться этого достичь, но с помощью разума, а не теряя голову. Насладимся же им, когда овладеем, и утешим себя, если нам не удастся им овладеть. Тысячи идентичных объектов, а часто и много лучших, существуют, чтобы ублажить нас. И успокоите наше самолюбие. Все мужчины, все женщины подобны друг другу, и ни одна любовь не устоит перед доводами разума. Это великий обман и глупость. Это опьянение, вергающее нас в такое состояние, что мы лишаемся зрения и не можем существовать без объекта нашего безумного обожания. Разве это жизнь? Разве это не добровольная изоляция от всех радостей жизни? Разве это не желание отдаться жгучей лихорадке, которая поедает, поглощает нас? Желание, дающее нам лишь метафизические радости, которые так напоминают сумасшествие. Если бы мы всегда продолжали любить этот объект восхищения, если бы мы никогда не покинули его, это было бы весьма странным действием, но хотя бы простительным. Однако, разве бывает такое? Найдется ли множество примеров таких неумирающих связей, союзов, которые никогда не распадаются и не разрушаются? Несколько месяцев обожания и охлаждения заставляет объект принимать нормальные размеры и формы. И мы краснеем от мысли, что расточали фимиам на таком алтаре. И часто нас охватывает недоумение, что же нас так прельстило. О, сладострастные девушки! «Отдавайте нам ваши тела столько, сколько пожелаете. Ебитесь, развлекайтесь, это самое главное, но старательно избегайте любви. В ней нет ничего хорошего, кроме физиологии», — говаривал Бифон. И как всякий истинный философ, он основывал свои заключения на понимании природы. Повторяю, забавляйтесь, но не любите, и тем более не стремитесь, чтобы любили вас. К чему истощать себя в сетованиях, исходить слезами, унижаться тайными подглядываниями, влюбленными взглядами, любовными письмами? Ебитесь и почаще меняйте своих ёбарей. Это надежное средство против порабощения вас каким-либо одним человеком. Ведь результатом постоянной любви, привязывающей вас к нему, будет то, что вы не сможете отдаться кому-нибудь другому. А это жестокий эгоизм, который погубит ваше наслаждение. Женщина не создана для единственного мужчины. Природа предназначила ее для всех мужчин. Повинуясь этому вещему зову, женщины должны спокойно отдаваться всякому, кто их пожелает. Шлюхи всегда, возлюбленные никогда. Они должны тщательно избегать любви, боготворить наслаждение, и тогда их путь будет устлан розами, и нам они будут дарить только цветы. Спросите о жене у очаровательной женщины, которая великодушно снизошла заняться вашим образованием. Спросите ее, как надо поступать с мужчиной, когда им насладишься. Понизив голос, чтобы не услышал Агюстен. Спросите ее, шевельнет ли она пальцем, чтобы сохранить этого Агюстена, который сегодня приносит ей столько наслаждений. Если бы кто-то захотел похитить его, она бы завела другого и забыла бы думать об этом. Но вскоре, заскучав с новым, она сама пожертвует его кому-нибудь месяца через два, коль это посулит новые наслаждения. «Госпожа, «Милая моя жени, Дальмансе, несомненно, говорит то, что на сердце не только у меня, но и у любой женщины. Словно каждая полностью раскрылась ему». «Дальмансе, заключительная часть моего анализа посвящена узам дружбы и благодарности. К последним следует относиться уважительно при условии, что они приносят выгоду. Нужно иметь друзей до тех пор, пока они нам полезны, и тотчас забывать о них, если мы с них больше ничего не можем получить. Любить других нужно только эгоистически, а любить их ради них самих – это просто глупость. Никогда природа не вселяет в человеческую душу порывы, которые бы не приносили какую-либо пользу или не имели какого-либо практического применения. Не существует большего эгоиста, чем природа. А тогда давайте тоже будем эгоистами, если мы хотим жить в согласии с ее указаниями. Что же касается благодарности Жене, то ее узы, безусловно, самые слабые. Разве люди делают нам одолжение ради нас самих? Вовсе нет, моя дорогая. Это у них показное проявление добродетели, которое тешит их спесь. Разве не унизительно становиться игрушкой чьей-то гордыни? И разве не еще более унизительно испытывать к ним чувство благодарности? Нет ничего обременительнее, чем услуга, полученная от кого-либо. У тебя нет ни выхода, ни возможности компромисса. Ты должен либо расплатиться, либо быть готовым услышать брань и оскорбления. Добрые деяния изнуряют гордыню и доводят ее до такого состояния, что единственное чувство, которое она способна произвести, это ненависть к благодетелям. Каковы же, по вашему мнению, узы, которые обеспечивают нам одиночество, среди которого нас создает природа? Каковы они, эти узы, устанавливающие отношения между людьми? На каком основании мы должны любить других, предпочитать их себе? С какой стати мы должны помогать тем, кто говорит, что мы обязаны помогать им в беде? Где же в нашей душе находится колыбель этих милых и никчемных добродетелей? Великодушие, гуманность и сострадание – всех тех, что перечислены в нелепых сводах законов, включенных в несколько идиотских религий, которые проповедуют мошенники или нищие, чтобы народ их терпел и обеспечивал им средства к существованию. Почему же, жени, вы считаете, что в людях есть нечто святое? Разве существуют причины, по которым не следует всегда предпочитать себя другим? Жени. Ваши слова заставляют мое сердце биться так сильно, что никакие доводы разума не в состоянии повлиять на него. Госпожа, эти установления жени исходят от природы, и доказательство тому – твое одобрение. Как могут чувства быть извращенными у тебя, только что вышедшие из лона природы? Жени, но если все, что вы проповедуете, исходит из природы, то почему наши законы противятся этому? Дальмансе. Эти законы созданы для всеобщего применения и находятся в постоянном противоречии с интересами личности точно так же, как интересы личности всегда выступают против общественных интересов. Законы, полезные для общества, вредны для отдельных людей, хоть и созданы ими. Посему, если эти законы однажды оказываются хорошей защитой для индивидуума, то 3/4 его жизни они мешают, сковывают, причиняют страдания. Так что человек мудрый, исполненный к ним презрения, станет относиться к ним с осторожностью, как к присмыкающимся и ядовитым змеям, которые могут ранить или убить, но которые, тем не менее, могут быть полезны в медицине. Этот человек будет обходить стороной законы, как опасных тварей, и будет прятаться за предосторожностями и тайнами, которыми в целях благоразумия так легко себя окружить. Если желание совершить то или иное преступление воспламенит вашу душу и жени, будьте уверены, что вы можете спокойно их совершать, взяв свою подругу и меня в сообщники. Жени. Ах, у меня уже возникла фантазия. Госпожа. Какой же каприз взволновал тебя, жени? Скажи нам откровенно. Жени возбужденно. Я хочу жертву. Госпожа. А какого пола? Жени. «Моего!» «Дальмансе!» «Ну, мадам, вы довольны своей ученицей? Недостаточно ли быстрый прогресс?» Эжени с прежним чувством. «Жертву, моя дорогая, жертву! О, боже, это было бы счастьем всей моей жизни!» «Госпожа, А что бы ты с ней сделала, Эжени? Все, все, что могло превратить ее в несчастнейшую из тварей. О, дорогая моя, жалься надо мной. Я не могу больше терпеть. Дальмансе. Господи, вот это воображение. Идите сюда, Эжени, вы восхитительны. Идите же, я дарю вас 1000 поцелуев. Он обнимает ее. Смотрите, мадам, вы видите? Вы видите, как эта развратница кончает от фантазии, хотя к ней никто не прикоснулся? Я должен непременно выжепить ее еще разок. Жени. А после этого я получу, что требую? Дальмансе. Да, безумная. Да, мы заверяем вас. Жени. О, друг мой, вот моя жопа. Делайте с ней что хотите. Дальмансе. Подождите, дайте мне расположить всех в соответствующие сладострастные позы. Повинуясь указаниям Дальмансе, каждый встает в нужную позу. Агюстен, ложись на кровать. Жени, ложитесь на него. Я буду ебать ее в жопу и в то же время дрочить ее клитор головкой великолепного хуя Агюстена. А Агюстен будет стараться не спускать, чтобы экономить сперму. Дрожайший шевалье, который, слушая нас, помалкивая, дрочит себя, соблаговолит расположиться на плечах Жени, подставляя свои красивые ягодицы под мои поцелуи, и я буду его дрочить изо всех сил. Таким образом, мой снаряд будет в жопе, и я буду дрочить по хую каждой рукой. «Мадам, а вы, после того, как я овладел вами, возьмите меня. Наденьте самый большой из ваших искусственных хуев». Госпожа де Сент-Анж открывает сундучок, наполненный ими, и наш герой выбирает самый огромный. Прекрасно. У этого, судя по этикетке, 14×10 дюймов. Пристегните его к бедрам, мадам, и не щадите меня. Госпожа. Дальмансе, подумайте хорошенько. Я изувечу вас этой штуковиной. Дальмансе. Не бойтесь, мадам. Проталкивайте, мой ангел, углубляйтесь. Я не вставлю в милую жопу Эжени, пока ваш громадный член не войдет в мою. Он там. О, Иисусе, вы возносите меня на небеса. Никакой жалости, моя красавица. Предупреждаю, я буду ебать вас в жопу без всякой подготовки. О, славный бог. Восхитительная жопа. Эжени. О, мой друг, вы меня разрываете. По крайней мере... «Подготовьте дорожку!» Дальмансе. «Ничего подобного я делать не стану, черт возьми! Половина удовольствия теряется от этих идиотских приготовлений!» «Не забывайте о наших принципах, Жени! Я работаю только на себя! А вы, мой ангел, пока жертва, но скоро вы станете истязательницей!» «О, Господи Боже! Он входит!» Жени. «Вы убьете меня!» Дальмансе. «О, бог мой, я дошел до донышка!» «Жени, делайте, что хотите, вот оно, я испытываю только наслаждение!» «Дальмансе, как здорово дрочить клитор девственницы этим огромным хуем!» «Шевалье, ну-ка подставь жопу!» «Ох, я хорошо тебя дрочу, признайся, распутник!» «А вы, мадам, ебите вашу шлюху. Да, я шлюха. Я хочу ей быть. Жени, кончайте, мой ангел, кончайте. Агюстен, не выдержав, наполняет меня малафьей. Шевалье вливает в меня, а вот и моя присоединяется. О, я не могу больше терпеть». «Жени, повиляйте задом и сожмите мой хуй. Я сейчас впрысну горячую малафью в ваше нутро. Разъеби бога в жопу, я умираю». Он вытаскивает, и круг размыкается. «Взгляните, мадам, вот ваша потаскушка опять заполнена малафьей. Преддверие ее пизды затоплено ею. Подращите-ка ее». Потормошите ее клитор весь мокрый от спермы. Это одна из самых прекрасных вещей, которую можно сотворить. Жени трепеща. О, моя благословенная, сколько наслаждения ты мне доставляешь. Ох, моя любовь, я изнываю от похоти. Она принимает позу. Дальмансе. «Шевалье, поскольку именно тебе предстоит лишить невинности это прелестное дитя, помоги своей сестре, чтобы и жизнь зашлась в твоих руках. А сам предстань с садомитом, и я тебя выжиплю в то время, как меня выжибет Агюстен». «Они располагаются соответственно. Шевалье, так хорошо? Дальмансе, подними жопу чуть повыше, но до людюма, моя любовь. Вот так. Без смазки, шевалье?» «Шевалье, да как тебе угодно. Разве я могу испытывать что-либо, кроме наслаждения, находясь внутри этой прелестной девушки?» Он целует ее, дрочит, погружая палец в ее пизду, в то время как госпожа ласкает клитор жени. «Дальмансе, что же касается меня, дорогой, я, будь уверен, испытываю с тобой гораздо больше удовольствия, чем со жени. Жопа девушки значительно отличается от жопы юноши. Ну, выжепи же меня, Агюстен. Сколько нужно потратить сил, чтобы тебя расшевелить?» «Агюстен. Черт. Сударь, ну, это потому, что у меня давеча все вытекло и влилось в эту пригожую голубку. А вы хотите, чтобы у меня тут же встал от вашей жопы, которая и не казиста вовсе?» «Дальмансе. Идиот. Но стоит ли жаловаться? Такова природа мать. Давай, верный Агюстен, давай, всовывай без разбору. А когда ты станешь чуть поопытней, ты скажешь мне, стоит ли 30 пёст одной жопы. Жени, обращайтесь с шевалье как следует. Вы заняты исключительно собой. Так и должно быть, распутница, но ради своих будущих наслаждений подрочите его, ведь он сорвет ваши первенки». Жени. «Вот я его дрочу. Я его целую, я схожу с ума. Друзья мои, не могу больше. Пощадите. Я умираю. Я кончаю. О боже, какое счастье. У-ху. Дальмансе. Что же касается меня, то я решил быть благоразумным и сдержанным. Я хочу лишь залезть в нору этой прекрасной жопы. Малафью, которую впрыснули мне в жопу, я храню для госпожи Сентанж. Как дивно начинать в одной жопе, окончать в другую. Ну, шевалье, я вижу, у тебя хорошо стоит. Займемся дефлорацией. Жени. О, господи, нет. Я не хочу, чтобы он... Он меня убьет. Дальмансе, ваш поменьше, умоляю вас, я хочу быть обязана вам за эту процедуру. Дальмансе. Ни в коем случае, мой ангел. Я ни разу в жизни не ёб пизду, а начинать в моем возрасте не пристало. Ваша плева принадлежит шевалье. Из всех нас он один достоин ее порвать, так что не лишайте его законной награды. Госпожа. Отвергать целку, такую свежую, такую очаровательную? Держу пари с любым, кто скажет, что моя жени не самая прекрасная девушка во Франции. О, сударь, поистине, вот что я называю быть излишне верным своим принципам. Дальмансе. Вы говорите, мадам, что я слишком щепетилен? Это не так. Ведь существует множество моих собратьев, которые, в отличие от меня, не допускают никаких отклонений от предмета своей страсти, и которые без всякого сомнения не согласились бы вас выжепить. А вот я сделал это, и сделаю это опять, так что вы зря упрекаете меня в фанатизме. Госпожа, ладно. Тогда, шевалье, цель перед вами, приступайте. Но будьте поосторожнее, примите в расчет узость канала, в котором вы будете продвигаться. Каково соответствие между вместилищем и его содержимым? Жени. О, он убьет меня, это точно. Но я так дико хочу, чтобы меня выебли, что я рискнул, совсем не страшась. Давай, всаживай, мой милый, бери меня. Шевалье, крепко сжимая свой вздыбленный хуй. Ух, блядь, надо его протолкнуть. Сестра, Дальмансе, держите ее ноги. О, господи, ну и работенка. Да, ее надо расколоть, как арбуз, располовинить. Боже праведный, надо его всадить. Жени. Нежнее, очень больно. Она кричит, слезы текут по ее щекам. Помоги, моя добрая подруга. Она сопротивляется. Я не хочу. Я не хочу, чтобы он это делал. Я буду звать на помощь, если вы меня не отпустите. Шевалье, кричи сколько хочешь, крошка. Говорю тебе, я его всуну, даже если он тебя расколет на мелкие кусочки. Жени. Какое дикарство. Дальмансе. Блять, кто же будет себя вести по-джентльменски, когда у него стоит? Шевалье. Эй, смотрите. Он вошел, утонул в ней. Ёбаный бог, разорвал целку к дьяволу. Смотрите, как течет кровь. Жени. Ну давай, тигр, разорвите меня на мелкие части, если хотите. Мне плевать. Целуйте меня, безжалостный убийца. Я вас обожаю. Мне совсем не больно, когда он внутри. Горе девушкам, испугавшимся такого вторжения. Какого огромного наслаждения они лишают себя из-за этого маленького неудобства. О, пихай, пихай, заталкивай, шевалье. Я кончаю. Залей меня малафьей, мои раны и разрывы. Запихни его мне до самой матки. О, боль уступает наслаждению. Я теряю сознание. Шевалье спускает. Пока он ее ебал, Дальмансе играл с его жопой и яйцами, а госпожа щекотала клитор жене. Их единение распадается. Дальмансе. Я думаю, что теперь, когда путь открыт, эту сучку должен немедленно выебать Эгюстен. Жени. Агюстен? Таким громадным хуем? И немедленно? Когда кровь еще течет? Вы что, хотите убить меня? Госпожа. Сердечко мое, поцелуй меня. Я тебе сочувствую, но приговор вынесен и обжалованию не подлежит. Мой ангел, ты должна подчиниться. Агюстен. Ух, черт возьми, я готов. Если надо проткнуть эту костлявую девицу, я, бог в помощь, из Рима приду пехом. Шевалье, хватая колоссальную штуковину Агюстена. Посмотрите на него, Жени, как он стоит. Этот будет мне хорошей заменой. Жени. О, боже благостный, какая громадина. Я знаю, вы замышляете убить меня. Агюстен, хватая Жени. О, нет, мамзель. Он еще никого не убил. Дальмансе. Секундочку, мой милый мальчик, секундочку. Пока ты ее ебешь, она должна дать мне жопу. Да, вот так. Иди сюда, мадам. Я обещал вас выжепить, и я сдержу свое слово. Но расположитесь так, чтобы, ебя вас, я мог бы достать до жопы ебаря Жени. А шевалье пока пусть хлещет меня. Все принимают нужные позиции. Жени. О, блядь, он меня раскалывает пополам. А, входи медленнее, деревенщина. О, жопник. Он протискивается. Он влез. Ёбарь хуёв. До самого донышка задвинул. Я умираю. О, Дальмансе, как вы меня хлещете. Вы зажгли меня и спереди, и сзади. Мои ягодицы горят. Дальмансе, взмахивая хлыстом изо всех сил. «Ты будешь вся в огне! Ты сгоришь, сучка! И ты от этого лишь слаще кончишь! Как вы ее дрочите, Сент-Анж! Ваши ловкие пальчики должны смягчить боль, которую мы с Эгюстеном ей причиняем. Но ваш анус сжимается. Я вижу, мадам, я вижу, мы кончим вместе». О, как божественно находиться между братом и сестрой. Госпожа. Еби, мое солнышко, еби. Я никогда не испытывала подобного наслаждения. Шевалье. Дальмансе, давайте быстренько поменяемся. Перейди из жопы моей сестры в жопу и жени. Пусть она узнает наслаждение посредницы. А я выжаплю сестрицу, которая в то же время посечет твой зад до крови, как ты высека жени. Дальмансе, осуществляя предложение. Хорошо. Ну вот, мой друг, разве можно перебросить ловчее? Жени. Как? Сразу двое на меня? Боже праведный, что же дальше будет? О, мне уже надоел этот улух. О, сколько соков выжимает из меня это двойное наслаждение. Я опять потекла. Без этой сладостной течи я была бы наверняка уже мертва. О, моя славная, подражайте мне. Послушайте, как она ругается, сука. О, Дальмансе, спускайте. Кончайте, любовь моя. Этот толстый мужик затопляет меня. О, он выстреливает в глубину моих кишок. Ах, мои дорогие ёбари. Ах, что же это? Оба одновременно? Господи Иисусе, получайте и мои соки, милые соратники, они смешиваются с вашими. О, все, я кончена. О, все размыкаются. Ну как, моя милая, ты довольна своей ученицей? О, настоящая теперь я, блядь. Но в какое состояние вы меня привели? О, да, в таком опьянении похотью я, если потребуется, пойду ебаться посредине улицы. Дальмансе, как она хороша. Жени, я презираю вас. Вы пренебрегли мной. Дальмансе, мог ли я предать свои убеждения? Жени, ну хорошо, я вас прощаю. Я ведь должна уважать принципы, ведущие к диким поступкам. Как бы мне самой их усвоить, раз я хочу отныне жить только преступлениями? Давайте-ка сядем и поговорим немножко. Я изнурена. Дальмансе, продолжайте обучение и скажите мне что-нибудь утешительное, чтобы я не тревожилась из-за излишеств, которым я предалась. Заглушите мои угрызения, ободрите меня. Госпожа. Правильно. Как мы говорим, за практикой должно следовать немножко теории, и тогда можно создать своих верных последователей. Дальмансе. Ну ладно. На какую тему вы хотите поговорить? Жени. Мне бы хотелось знать, действительно ли благонравие необходимо в обществе, и влияет ли оно на дух народа. Дальмансе. Бог ты мой, у меня есть кое-что с собой. Выходя утром из дому, я купил у Дворца Равенства брошюру. Если верить ее названию, она без сомнения должна ответить на ваш вопрос. Она только что напечатана. Госпожа, дайте-ка посмотреть. Читает. Французы, еще одно усилие, если вы желаете стать республиканцами. Право. Странное, но многообещающее название. Шевалье, у тебя прекрасный голос. Почитай нам. Дальмансе, если я не ошибаюсь, эта вещь должна точно ответить на вопросы Эжени. Эжени. Безусловно. Госпожа, ступай, Эгюстен, это не предназначено для тебя. Но далеко не уходи, мы позвоним, когда ты понадобишься. Шевалье. Ну, я начинаю. Французы, еще одно усилие, если вы желаете стать республиканцами. Религия. Я собираюсь изложить несколько важных идей, о них услышат многие и о них станут говорить. И если не все из них придутся по вкусу, то некоторые наверняка. Таким образом, я буду способствовать прогрессу нашей эпохи и тем буду удовлетворен. Мы уже близко у цели, но идем к ней спотыкаясь, и признаюсь, что меня тревожит предчувствие нового провала наших попыток ее достичь. Быть может, оно возникло из-за мысли, что цель будет достигнута только тогда, когда нам, наконец, дадут законы? Оставим это предположение. Зачем законы нам, отвергнувшим религию? У нас должны быть убеждения, соответствующие нашему республиканскому характеру, который весьма далек от того, чтобы возобновить преклонение перед папским престолом. В наше время, когда мы убеждены, что мораль должна быть основой религии, а не религия основой морали, нам нужно вероучение, которое бы охраняло наши нравы и обычаи, и было бы естественным следствием. Оно должно поднимать наш дух и вечно поддерживать его в состоянии той драгоценной свободы, которая сегодня стала для него единственным кумиром. Разве это мыслимо, спрашиваю я вас, чтобы учение одного из рабов Тита, неуклюжего комедианта из Иудеи, годилось для только что возрожденной, свободной и воинственной нации? Нет, мои дорогие соотечественники, даже и не думайте об этом. Если француз на свое несчастье решит захоронить себя в могиле христианства, тогда острый клинок республиканского духа затупят с одной стороны тирания, гордыня, деспотизм, эти вечные пороки грязной шайки священников, а с другой стороны, низость, узость, банальность догм и таинств этой гнусной и лживой религии. Тогда на шею французов будет снова накинуто ярмо, которое только вчера было ими сброшено. Нельзя упускать из виду тот факт, что эта инфантильная религия была лучшим оружием тиранов. Одним из главных положений было кесарево кесарю. Но мы свергли кесаря и воздали ему по заслугам. Французы, бессмысленно полагать, что ваше духовенство, дающее клятву сегодня, в значительной степени отличается от вчерашнего, не присягавшего духовенства. Ему присущи пороки, исправить которые невозможно. Не пройдет и 10 лет, как ваши священники, практикуя христианство с его суевериями и предрассудками, несмотря на то, что они лишили своих богатств, восстановят свое господство над душами, которые они когда-то совратили и словили в свои сети. Затем они реставрируют монархию, потому что власть королей всегда усиливала власть церкви. И величественное здание республики на прогнившем фундаменте рухнет. Вы, в чьих руках топоры, нанесите последний удар по древу суеверия. Не довольствуйтесь подрезанием ветвей, вырывайте с корнем растения, чье воздействие так заразительно. Поймите же, что ваша система свободы и равенства слишком грубо оскорбляет служителей алтарей Христовых. Чтобы отыскался хотя бы один, который бы искренне принял ее, или не стремился бы ее пошатнуть, обрети он вновь власть над душами. Какой священник, сравнив положение, до которого он низведен, с тем положением, которое он раньше занимал, не сделает все от него зависящее, чтобы вновь завладеть утраченной властью? И сколько слабых и малодушных существ снова станут рабами этих хитрецов с танзурой? С какой стати вы воображаете, что существовавшие ранее невзгоды не могут возродиться и вновь докучать нам? Разве священники в эпоху становления христианства были менее честолюбивы, чем теперь? Вы видите, сколь многого они достигли. Но чему они обязаны своим успехам, как не религии, снабдившей их орудиями для его достижения? Так что если вы не наложите полный запрет на эту религию, то те, кто ее проповедуют, по-прежнему пользуясь теми же средствами, достигнут вскоре того же результата. Так разрушьте же окончательно то, что может когда-то уничтожить вашу работу. Имейте в виду, что плоды ваших трудов предназначаются только для ваших внуков. Ваш долг и честь требуют, чтобы вы не оставляли в наследство семена бедствия, которые может постигнуть ваших потомков, и чтобы они не погрузились в хаос, из которого нам недавно удалось таким трудом выбраться. В настоящее время наши предрассудки рассеиваются. Народ уже отрекся от абсурда католицизма, конфисковал храмы, выбросил на свалку святые мощи. Народ понял, что брак – всего лишь гражданский акт. Разрушенные исповедальни служат местом общественных собраний. Бывшие правоверные покидают апостольский пир и оставляют мышам богов, слепленных из теста. Французы, положите конец нерешительности. Вся Европа уже потянулась рукой к повязке, закрывающей ей глаза, и ждет, чтобы вы своим усилием сорвали ее. Поторопитесь, ибо Священный Рим прилагает все усилия, чтобы обуздать вашу энергию. Спешите, иначе вы дадите возможность католицизму удержать в его лапах несколько оставшихся приверженцев. Дерзко и беспощадно отрубите его надменную трясущуюся голову. Не пройдет и 2 месяцев, как древо свободы, бросая тень на сокрушенное водительство святого Петра, станет победно возвышаться над презренными останками христианства и его идолами, бесстыдно воздвигнутыми на прахе Катона и Брута. Французы, я повторяю вам, Европа жаждет избавиться как от скипетра, так и от кадила. Поймите же, что вы не можете освободить ее от королевской тирании без того, чтобы одновременно разбить оковы религиозного суеверия. Уж слишком одни узы переплетены с другими. Так что, оставляя какие-либо, вы снова попадете под их власть. Республиканец не должен припадать коленям ни мнимого существа, ни гнусного самозванца. Отныне его единственными божествами должна быть отвага и свобода. Рим исчез, едва в нем стало проповедоваться христианство, и Франция будет обречена, если она будет продолжать исповедовать его. Внимательно проштудируйте абсурдные догмы, ужасающие обряды, возмутительную мораль этой отвратительной религии, и вы увидите, может ли она быть на пользу республике. Неужели вы искренне верите, что я позволю господствовать над собой мнению человека, которого я только что видел коленопреклоненным перед идиотским служителем Иисуса? «Конечно же нет. Этот тип, извечно подлый из-за ничтожности своих убеждений, будет вечным приверженцем старого режима. С того момента, как он подчинился нелепости какой-либо религии, презренной, как и та, которую мы можем исповедовать только из-за нашего умопомрачения, он уже не в состоянии диктовать мне законы или поучать меня. Он для меня сразу становится лишь рабом предрассудков и суеверия». Чтобы убедиться в этом, обратим наш взгляд на горстку субъектов, еще цепляющихся за бессмысленный культ наших отцов. И мы увидим, являются ли они непримиримыми врагами нынешней системы, и входят ли в их число представители справедливо презираемой касты роялистов и аристократов. Пусть раб коронованного разбойника присмыкается, если ему того хочется, у ног гипсового идола. Подобный предмет вполне соответствует его грязной душонке. Кто способен служить королям, тот обязан почитать богов. Но нам ли, французы, нам ли, мои соотечественники, присмыкаться в презренных путах? Лучше 1000 раз умереть, чем снова унизить себя. Раз мы считаем, что культ необходим, давайте подражать римлянам. Поступки, страсти, героизм – вот что они почитали. Идолы такого рода возвышали душу, наэлектризовывали ее, и более того, они наделяли душу добродетелями почитаемого существа. Поклонник Минервы жаждал мудрости. Храбрость пребывала в сердце того, кто поклонялся Марсу. Все боги этого великого народа были полны энергии. Все они зароняли пылающих в них огонь в души тех, кто им поклонялся. Каждый римлянин лелеял надежду, что когда-нибудь будут почитать и его. Каждый мечтал стать великим, по меньшей мере, как божество, служившее ему образом. А что же мы находим в бесполезных христианских божествах? Что же, я хочу знать, предлагает вам эта религия идиотов? Разве мошенничество неряшливого Назарея вдохновило вас на какие-либо великие мысли? Его грязная, более того, отвратительная мамаша, бесстыжая Мария, разве она внушает вам какие-либо добродетели? Находите ли вы в святых, которые украшают христианский Элизиум, образец величия или хотя бы героизма и добродетели? Эта ничтожная вера настолько чужда возвышенным идеям, что ни один художник не в состоянии использовать ее символы в воздвигаемых им памятниках. Даже в самом Риме большинство украшений папских дворцов заимствованы из язычества. Так что пока существует этот мир, только язычество будет вдохновлять великих людей. Разве мы найдем больше величия в какой бы то ни было религии? Разве несбыточные мечты, овладевающие умами, придают человеку энергию, которая питает республиканские добродетели, побуждая людей почитать их и вести достойный образ жизни? Не будем обманываться. Мы простились с этой иллюзией, и в настоящее время атеизм является единственной доктриной всех мыслящих людей. По мере приобретения новых знаний мы все больше и больше приходили к выводу, что движение присуще материи и что первичная движущая сила существует только в воображении. А так как все существует лишь в движении, то двигатель становится бесполезным. Мы почувствовали, что это иллюзорное божество, предусмотрительно изобретенное первыми законодателями, было в их руках лишь еще одним средством нашего закабаления. Только они имели власть заставить этот призрак говорить, причем говорить лишь то, что поддерживало их нелепые законы, которые, как объявляли законодатели, якобы служат нам на пользу. Ликург, Нума, Моисей, Иисус Христос, Магомед – все эти великие мошенники, все эти великие промыватели мозгов прекрасно знали, как использовать сфабрикованные ими идолы для своего безмерного честолюбия. Уверенные в том, что им удастся поработить народ санкциями этих богов, они усердно, как мы знаем, консультировались с богами и заставляли их вещать лишь то, что было в интересах законодателей. Так будем же сегодня презирать и этого пустопорожнего бога, которого проповедуют самозванцы, и все религиозные увертки, окружающие нелепую веру. Этой погремушкой уже не позабавишь свободных людей. Пусть же полнейшее уничтожение культов и вероисповеданий станет одним из главных законов, которые мы хотим установить по всей Европе. Не будем успокаиваться. Когда мы сломаем скипетры, мы сотрем в порошок всех идолов, поскольку от суеверия до роялизма лишь один шаг. Неужели кто-либо в этом сомневается? Тогда пусть тот усвоит раз и навсегда, что во все времена основной задачей королей было поощрять господствующую религию как наиболее эффективную политическую основу поддержания трона. Но коль скоро этот трон разломан, и, к счастью, навсегда, давайте же не будем испытывать и тени сомнения, чтобы также разрушить и его постамент. Да, сограждане, религия несовместима со свободой. Уж это вы почувствовали. Свободный человек никогда не склонится перед богами христианства, чьи догмы, ритуалы, таинства или мораль не могут быть приемлемы для республиканца. Еще одно усилие. Раз вы трудитесь над разрушением всех старых принципов, не позволяйте ни одному из них выжить, ибо одного достаточно, чтобы он возродил остальные. Какое же еще доказательство их возрождения вам требуется, если тот, с которым вы смиряетесь, является источником колыбелью всех остальных? Перестанем же верить в то, что религия способна принести пользу человеку. Как только будут установлены хорошие законы, мы сможем покончить с религией. Но некоторые утверждают, что религия необходима народу, что она его умиротворяет. Прекрасно. В таком случае дайте нам религию, достойную свободных людей. Дайте нам языческих богов. Мы охотно будем поклоняться Юпитеру, Геркулесу, однако нам не нужен бог, не имеющий размеров, но который в то же время заполняет все своей безмерностью. Всемогущий бог, который никогда не достигает желаемого. Всемилостивое существо, которое плодит лишь недовольных. Сторонник порядка, в отчине которого царит полная неразбериха. Нет, мы больше не хотим бога, который не в ладу с природой, который порождает беспорядок, который открывается человеку лишь когда того охватывает ужас. Такой бог заставляет нас трястись от негодования, и мы навсегда предадим его забвению, из которого мерзкий Робеспьер хотел его вызволить. Французы. Установим во владениях презренного фантома величественные кумиры, делавшие Рим владыкой мира. Поступим со всеми христианскими символами так же, как мы поступили с королевскими. Там, где когда-то сидели тираны, мы воздвигли эмблемы свободы. Поставим же статуи великих людей на пьедесталы, которые были заняты боготворимыми христианскими мошенниками. Перестанем опасаться дурного влияния атеизма на крестьян. Разве они не ощутили необходимость уничтожения католического культа, столь противоречащего принципам свободы? Ведь они наблюдали без страха, без всякой боли и сожалений, как уничтожались священники и алтари. Ах, поверьте, они с такой же легкостью отрекутся от их нелепого бога. В деревнях на самых видных местах будут установлены статуи Марса, Минервы и Свободы. Каждый год там будут проходить праздники, и самому достойному гражданину будет вручаться награда. При входе в отдаленную рощу в сельском храме будут воздвигнуты статуи Венеры, Гименея и Любви, которым будут поклоняться любовники. Там руками, грацией, красота увенчает постоянство. И будет недостаточно просто любить, чтобы удостоиться тиары. Любовник должен будет продемонстрировать возлюбленный свой героизм, таланты, человечность, великодушие, доказанную на деле гражданственность. И эти качества будут цениться значительно выше, чем титулы и богатства, которых требовали спесивые дураки. Такое благочестие, по крайней мере, породит хоть какие-то добродетели, тогда как результатом культа, который мы имели слабость исповедовать, были только преступления. Наше же вероисповедание вступит в союз со свободой, которой мы служим. Оно будет придавать силы, подпитывать, воспламенять свободу, тогда как монотеизм по своей сути и по своей природе является злейшим врагом свободы, которую мы лелеем. Разве пролилась хоть одна капля крови, когда в эпоху Восточной империи были разрушены языческие идолы? Революция, причиной которой была глупость народа, снова ставшего рабом, совершилась без всяких помех или хотя бы главных протестов. Почему мы страшимся философии больше, чем деспотизма? Только священники еще заставляют народ, который вы держите в невежестве, стоять коленопреклоненным перед ими выдуманным богом. Уберите священников, и пелена сама спадет с глаз. Имейте в виду, что народ мудрее, чем вы думаете, и освободившись от оков тирании, он быстро освободится и от суеверия. Вы боитесь народа, которого не сдерживают цепи. Какая это нелепость! Поверьте мне, граждане, человек, которого не останавливает меч правосудия, вряд ли испугается нравственных страданий от угрозы адских мук, над которыми он посмеивается с раннего детства. Словом, ваша религия послужила причиной множества преступлений, однако она ни разу не предотвратила ни одного. Если это правда, будто страсти ослепляют нас, и будто они так затуманивают наш взор, что мы перестаем видеть опасности, окружающие нас, то как же тогда можно предполагать, что такая далеко от нас отстоящая опасность, как наказание, объявленное вашим богом, сможет развеяться, стилающий глаза туман, тогда как меч правосудия, постоянно подвешенный над страстями, не смог этого сделать? Если совершенно ясно, что дополнительные путы, которые накидывает на нас идея Бога, не приносят никакой пользы, и более того, во многих случаях они становятся опасными, тогда позвольте узнать, к чему они нам и какие основания существуют для того, чтобы их не разрывать. Может быть, мне кто-либо скажет, что мы еще не вполне созрели, чтобы укрепить завоевание нашей революции таким замечательным способом? О, мои сограждане! Путь, проделанный нами с 89-го года, был значительно труднее, чем тот, что лежит перед нами. И нам потребуется гораздо меньше усилий, чтобы склонить на свою сторону общественное мнение, обработкой которого мы занимались со времен взятия Бастилии. Давайте же поверим, что народ, который оказался достаточно мудрым и храбрым, чтобы стащить монарха с престола и бросить к подножью эшафота, народ, который сумел победить столько предрассудков и преодолеть такое количество нелепых препятствий, является также достаточно мудрым и храбрым, чтобы ради благоденствия республики расправиться с обыкновенной иллюзией, имея успешный опыт обезглавливания вполне реального короля. Французы. Вам нужно только нанести первый удар, а ваше гражданское воспитание довершит работу. Немедля приступайте к обучению молодежи. Это должно быть одной из ваших самых главных задач. Кроме того, стройте образование на фундаментальной этической основе, которую так пренебрегали в вашем религиозном образовании. Вместо того, чтобы утомлять детские органы восприятия глупой набожностью, прививайте детям возвышенные социальные нормы, вместо того, чтобы учить их пустопорожним молитвам, которые к 16 годам они благополучно забывают. Объясните им их обязанности перед обществом. Научите их любить добродетели, о которых вы едва упоминали в прежние времена, но которых вполне достаточно для личного счастья, без всяких ваших религиозных баек. Заставьте их почувствовать, что счастье состоит в том, чтобы помочь другим вкусить такой успех в жизни, о каком мы сами мечтаем. Если вы перепоручите эти истины христианским химерам, как вы имели глупость делать раньше, то ученики ваши, почувствовав слабость фундамента, опрокинут все величественное здание и станут преступниками просто потому, что низвергнутая ими религия запрещает им быть преступниками. С другой стороны, если вы заставите их почувствовать необходимость добродетели исключительно потому, что от нее зависит их собственное счастье, то они станут честными людьми из эгоизма, поскольку этот закон, управляющий поведением людей, всегда будет самым надежным и разумным. Так что давайте тщательно следить, чтобы в светском образовании не подмешивали религиозные измышления. Никогда не забывайте, что мы хотим сформировать свободных людей, а не жалких идолопоклонников. Пусть обыкновенный философ расскажет ученикам о непостижимой, но чудесной и величественной природе. Пусть он докажет им, что познание Бога, часто столь опасное для людей, никогда не приносило им счастья, и что они не станут более счастливыми, если посчитают за объяснение того, что им непонятно, то, что им понятно еще меньше. Пусть он им докажет, что не столь важно понимать природу, сколь наслаждаться ею и повиноваться ее законам, ибо они в той же мере мудры, в какой просты, что они запечатлены в сердцах всех людей, и поэтому надо лишь заглянуть в свое сердце, чтобы распознать их. Если же люди захотят, чтобы вы непременно завели речь о Творце, отвечайте, что все вещи всегда были такими, какие они сейчас, и никогда не было и начала, и никогда не будет конца. А поэтому бесполезно, да и невозможно пытаться человеку найти воображаемый исток, который ничего не прояснил бы и ни в чем бы не помог. Скажите им, что люди не способны составить истинное представление о существе, которое не оказывает влияния ни на одно из наших чувств. Любая наша идея является образом некоего предмета, что нас впечатляет. Образом чего является идея Бога, если он просто-напросто идея, не имеющая соответствующего предмета? Разве подобная идея не в той же степени невозможна, как следствие без причины? Разве идея без своего прообраза не есть галлюцинация? Некоторые ученые уверяют, что идея Бога является врожденной, и что смертные постигают эту идею, будучи еще в чреве матери. Но это неверно, поскольку любой принцип – это суждение, а каждое суждение – результат опыта. Но опыт приобретается только с помощью использования органов чувств. Отсюда следует, что религиозные принципы ни с чем не связаны и вовсе не являются врожденными. Как же они сумели убедить здравомыслящих людей, что самое труднодоступное для понимания является самым для них важным? А все потому, что их терроризировали. Ведь когда человек напуган, он перестает рассуждать. И кроме того, нам насоветовали не доверять разуму и презирать его. А когда ум встревожен, то поверишь всему, ничего не проверяя. Невежество и страх – вот основы любой религии. Неуверенность, которую испытывает человек по отношению к своему Богу, и является причиной его привязанности к религии. Оказавшись в темном месте, человек ощущает страх физический и душевный. Этот страх становится привычным и переходит в потребность, без которой человек стал бы чувствовать, что ему чего-то не хватает. Даже если бы у него было все, и ему было бы больше не о чем мечтать и нечего бояться. Затем вернитесь к практической пользе морали, что является огромной темой. Дайте им больше примеров, чем наставлений, больше демонстраций, чем книг. И вы сделаете из них добропорядочных граждан. Вы превратите их в прекрасных воинов, замечательных отцов, замечательных супругов. Вы сделаете из них людей, преданных свободе, чьи умы чужды раболепию и независимы, и чей дух будет неподвластен террору религии. И тогда в душе у каждого засияет истинный патриотизм и воцарится во всей своей силе и чистоте, ибо он будет полновластным чувством, и никакая посторонняя мысль не сможет ослабить или охладить его энергию. Тогда последующее поколение будет надежным и уверенным в себе, а ваши труды, укрепленные патриотизмом, станут основой для всеобщих законов. Но что случится, если из страха или из малодушия к этим советам не прислушаются? И если фундамент здания, которое мы полагали разрушенным, останется нетронутым? Они отстроят все заново на этом фундаменте и установят на нем тех же колоссов с той лишь ужасной разницей, что новые сооружения будут так прочны, что ни ваши, ни последующие поколения не смогут их разрушить. Не усомнимся же, что религия – это колыбель деспотизма. Самым первым деспотом был священник, ибо первый царь и первый император Рима, Нума и Август, приобщились к сословию жрецов. Константин и Кловис были скорее аббатами, нежели монархами. Гелиогабол был жрецом солнца. Во все времена, во все века, во все эпохи между деспотизмом и религией существовала такая взаимосвязь, что является совершенно очевидным, и это демонстрировалось тысячу раз, что разрушая одно, следует разрушать и другое. По той простой причине, что деспотизм всегда поставит законы на службу религии. Однако я не предлагаю устраивать резню или осуждать людей на изгнание. Такие ужасные вещи чужды просвещенному уму. Нет, не нужно убивать, изгонять. Все это зверство королей или бандитов, которые подражают королям. Если же вы будете поступать как они, тогда вы не сможете заставить людей ужаснуться теми, кто совершает такие преступления. Применяйте силу только по отношению к идолам, а для тех, кто им служит, довольно лишь насмешки. Злая ирония Юлиана нанесла больше вреда христианству, чем все попытки Нерона. Да, мы должны истребить всякую мысль о Боге и сделать из священнослужителей солдат. Некоторые уже стали ими, и пусть они совершенствуются в этом почетном для республиканца ремесле, но пусть они больше не говорят ни об этом вымышленном существе, ни о его дурацкой религии, ибо она вызывает у нас только презрение. Давайте же уличим первого из этих освященных шарлатанов, кто осмелится произнести слова о Боге или религии. Давайте же посрамим его, высмеем, покроем грязью на всех перекрестках и площадях крупнейших городов Франции. А тому, кто дважды допустит эту ошибку, наказанием будет пожизненное заключение. Затем пусть будут полностью узаконены самые оскорбительные богохульства, самые атеистические произведения. чтобы до конца искоренить из сердца и из памяти эти ужасные детские забавы. Пусть издадут сочинения наиболее талантливых писателей, чтобы, наконец, просветить европейцев в столь важном деле, и пусть будет назначена народом ценная премия, которая будет дана тому, кто высказал религии все и продемонстрировал ее суть и тем самым вручил своим согражданам косу, чтобы подчистую скосить всех фантомов, утвердив в сердце сограждан ненависть к ним. Через 6 месяцев все будет кончено. Ваш гнусный бог превратится в ничто. И все это вы сделаете без ущерба для справедливости, ревностно оберегая честь других и не жертвуя собственным достоинством. Ибо все поймут, что истинный сын своего отечества не должен, подобно королевским рабам, быть во власти химер. И что, короче говоря, не пустая надежда на лучший мир, ни страх перед великими бедами, что насылает на нас природа, не должны руководить республиканцам, а лишь добродетель, который указывает нам дорогу, и совесть, которая очерчивает нам границы. Нравы. После того, как я показал, что теизм ни в коем случае не подходит республиканскому образу правления, мне кажется теперь необходимым доказать, что французские нравы в той же степени неприемлемы. Этот пункт особенно важен, потому что законы, которыми будут устанавливаться, будут исходить из нравов и в то же время отображать их. Французы. Вы слишком разумны, чтобы не осознать, что новый образ правления потребует иных нравов. Граждане свободного государства не могут вести себя как рабы жестокого короля. Разница в их интересах, в обязанностях, в отношениях друг с другом определяет совершенно иное поведение в обществе. Множеству мелких заблуждений и незначительных общественных проступков, что считались весьма серьезными, когда правили монархи, которым нужно было вводить массу ограничений, чтобы внушать почтение и казаться недоступными для своих подданных, в республике им перестанут придавать значение. Другие преступления, известные под названиями цареубийства и святотатства, неизвестны в обществе, где никто не слышал о царях и религии, и поэтому их не должно существовать в республике. Подумайте, граждане, ведь предоставляя свободу совести и свободу слова, следует дать и свободу действий, ибо это, по сути дела, одно и то же. Исключения должны составлять прямые конфликты с основополагающими принципами государственного устройства. Трудно сказать, насколько меньше преступлений будет подлежать наказаниям, потому что в государстве, основанном на свободе и равенстве, количество действий, которые можно назвать преступными, очень мало. Если хорошенько взвесить и проанализировать факты, можно прийти к выводу, что истинно преступно только то, что противоречит закону. Ведь природа диктует нам и пороки, и добродетели, в зависимости от нашей конституции. А говоря философским языком, в зависимости от своей потребности в том или другом. Ибо потому, что она внушает нам, становится возможным создать весьма надежный критерий для определения добра и зла. Но для того, чтобы лучше изложить мысли по этому поводу, мы произведем классификацию различных поступков в жизни человека, которые до настоящего времени было угодно именовать преступными, а затем мы соизмерим их с истинными обязанностями республиканца. Испокон веков все обязанности человека разделялись на следующие 3 категории. Первое. Те, что его совесть и легковерие навязывали человеку по отношению к Всевышнему. Второе. Его обязанности по отношению к ближнему. Третье. И, наконец, обязанности по отношению к нему самому. Наша убежденность, что никакое божество не вмешивается в наши дела, и что мы, подобно растениям и животным, являемся необходимыми творениями природы, которым просто невозможно не существовать, эта непоколебимая убежденность одним махом уничтожает 1-ю категорию обязанностей по отношению к божеству, перед которым мы, заблуждаясь, чувствуем себя в долгу. Вместе с ним исчезают все религиозные преступления, имеющие такие расплывчатые названия, как нечестивость, святотатство, богохульство, атеизм и прочие. Словом, все те, за которые в Афинах столь несправедливо наказали Алкивиада, а во Франции несчастного Лябара. Если есть в этом мире что-либо из ряда вон выходящее, так это люди, которые из-за мелкости своих мыслей и худосочности своих идей доходят до понятия Бога и пытаются еще определить, чего этот Бог от них требует, что нравится, что не по нраву этому нелепому призраку, плоду их воображения. Так что дело вовсе не в терпимости ко всем культам, которые нам самим следует ограничивать. Я бы хотел, чтобы была предоставлена свобода насмехаться над ними, чтобы на тех, кто соберется в каком-нибудь храме взывать к своему человекоподобному богу, смотрели бы как на комедийных актеров. Над кем всякий может потешаться. При любом ином подходе религия будет выглядеть серьезным делом, и тогда она вновь приобретет значимость, начнет мутить воду, насаживать мнение, и, глядишь, люди затеют религиозные диспуты, и в головы им станут вбивать господствующую религию. Равенство, нарушенное предпочтением и покровительством какой-либо религии, вскоре исчезнет. И восстановленная теократия возродит аристократию во мгновение ока. Я не устану вам повторять еще и еще. Покончим с богами, французы. Покончим с богами. Если вы не хотите, чтобы их пагубное влияние вновь ввергло нас во все ужасы деспотизма. Но только насмешка может их уничтожить. Все опасности, их сопровождающие, тотчас возродятся, если вы станете с ними нянчиться или придавать им значение. Обуреваемые гневом, вы уничтожаете изображения богов, и напрасно. Надо высмеять их, и тогда они распадутся на куски, а дискредитированное мировоззрение разрушится само собой. Полагаю, этих доводов вполне достаточно, чтобы стало ясно, что не должно быть законов, карающих за преступления против религии, ибо оскорбление вымысла ничего не оскорбляет. Было бы в высшей степени непоследовательно наказывать того, кто поносит или презирает вероисповедание или культ, главенство которого не может быть доказано. Поступать так значит выказывать пристрастие и, следовательно, нарушать равенство – основной закон нового государственного устройства. А теперь мы перейдем ко второй категории человеческих обязанностей – к обязанностям перед ближними. Эта категория наиболее обширная. Христианская мораль, слишком расплывчатая в том, что касается отношений человека со своими ближними, в своей основе полна стольких софизмов, что мы просто не в состоянии их принять, ведь если заняться воздвижением моральных принципов, то нужно тщательно избегать, чтобы они базировались на софизмах. Эта абсурдная мораль предписывает нам возлюбить ближнего как самого себя. Разумеется, не было бы ничего более возвышенного, когда бы фальшь можно было выдать за красоту. Речь не о том, чтобы любить ближнего как самого себя, ибо это противоречит всем законам природы. Речь идет только о том, чтобы любить ближних как братьев, как друзей, неспосланных нам природой, с которыми мы в республиканском государстве должны уживаться значительно лучше, тем более, что исчезновение дистанции между людьми будет только укреплять связи между ними. Пусть же человеколюбие, братство, благожелательность лежат в основе наших взаимных обязанностей, и пусть каждый выполнит их с той энергией, которую дала им природа, и не будет хулить, а тем более наказывать тех, у кого похолоднее темперамент или язвительный характер. Кто не замечает в этих трогательных общественных взаимоотношениях той прелести, которую находят в них другие? Ибо мы должны согласиться, что пытаться заставить всех подчиниться единому закону будет явной нелепостью. Подобные смехотворные действия уподобились бы поведению генерала, который одел всех солдат в форму одного и того же размера. Величайшей несправедливостью является требование, чтобы люди, обладающие разными характерами, подчинялись одному и тому же закону. То, что хорошо для одного, вовсе не является таковым для другого. Следует признать, что невозможно установить столько законов, сколько существует людей. Но законы могут быть мягкими и в столь малом количестве, что все люди, каким бы характером они ни обладали, легко им подчиняться. Более того, я бы потребовал, чтобы этим немногочисленные законы можно было подлаживать ко всему разнообразию характеров. Те, кто составляет свод законов, должны положить в основу принцип применения их в большей или меньшей степени, в зависимости от человека, о котором идет речь. Было доказано, что некоторые добродетели чужды определенным людям, подобно тому, как некоторые лекарства не подходят людям с определенной конституцией. Итак, разве это не будет верхом несправедливости, если вы используете закон, чтобы карать человека, который просто не в состоянии закону подчиниться? Разве попытка заставить слепого различать цвета не является аналогичной несправедливостью? Эти начальные принципы подводят нас к необходимости установления мягких, гибких законов, а главное, к избавлению навсегда от жестокости смертной казни, потому что закон, который покушается на человеческую жизнь, является безжизненным, несправедливым, недопустимым. Это вовсе не значит, и это будет объяснено ниже, что нет таких случаев, причем в большом количестве, когда люди, не нанося оскорбления природе, убивали друг друга, пользуясь прерогативой, данной их общей матерью природой. Но закон не может получить подобную власть, потому что он холодный, бездушный, должен быть чужд страстям, которые способны оправдать жестокий акт убийства. Человека вдохновляет на поступки природы, которая может простить ему убийство. Закон же, напротив, всегда находится в противоречии с природой и, не имея с ней никакой связи, не может получить разрешение на те же крайности. Ибо, не имея тех же побуждений, закон не может иметь те же права. Все это тонкие и существенные различия, которые скользают от большинства людей, потому что лишь немногие обладают склонностью к размышлению. Но мои доводы будут осознаны и приняты к сведению людьми просвещенными, которым они адресованы. Я надеюсь, что они окажут влияние на новый свод законов, который нам готовят. Вторая причина, по которой следует покончить со смертной казнью, заключается в том, что она никогда не могла обуздать преступления, ибо они ежедневно совершаются вблизи эшафота. Избавиться от смертной казни следует и потому, что трудно придумать более бессмысленные расчеты, когда одного человека убивают за то, что он убил другого. И получается, что стало не одним человеком меньше, а вдруг двумя. Такого рода арифметика годится только для палачей и глупцов. Таким образом, вред, который мы можем принести нашим собратьям, может быть сведен к четырем типам. Клевете, воровству, преступлениям, притекающим из распутства, которые могут непонятным образом влиять на людей, и убийству. Все эти преступления считались самыми страшными при монархии. Но являются ли они столь же серьезными в республиканском государстве? Вот это мы и собираемся проанализировать с помощью светоча философии, ибо такое исследование может быть осуществлено только при его сиянии. Да не упрекнут меня в том, что я являюсь опасным новатором. Пусть не говорят, что я своими писаниями стараюсь ослабить раскаяние в сердце преступника, что моя гуманная этика порочна, поскольку она защищает те же преступные наклонности. Я хочу официально заявить, что у меня нет таких извращенных намерений. Я лишь излагаю идеи, которые открылись мне еще при достижении сознательного возраста, и обсуждению, воплощению которых в течение многих веков противился бесчестный деспотизм тиранов. Тем хуже для тех, кто подвержен дурному влиянию какой-либо идеи. Тем хуже для тех, кто не способен усмотреть ничего, кроме вреда в философских размышлениях. Кто знает, быть может, их развратило чтение Сенеки и Шарона? Нет, вовсе не к ним я обращаюсь. Я говорю только для тех, кто способен выслушать меня до конца. Они прочтут меня, ничем не рискуя. Искренне сознаюсь, что я никогда не считал клевету злом, особенно при таком государственном устройстве, как наше, где все мы, более тесно связанные, сблизившиеся друг с другом, испытываем очевидный интерес больше узнать друг о друге. Одно из двух. Либо клевета присуща поистине испорченному человеку, либо она не чужда и человеку добродетельному. Согласитесь, что в первом случае нет большой беды, если мы обвиним в незначительном проступке человека, уже погрязшего в более страшных грехах. При этом проступок, который мы не считаем за преступление, лишь выявит истинное преступление, совершенное злодеем, и полностью разоблачит его. Предположим, что над Ганновером нездоровый воздух, и что, отправляясь в этот город, я рискую большим, чем заболеть простой лихорадкой. Могу ли я сетовать на человека, который сказал мне для того, чтобы я туда не ехал, что в Ганновере свирепствует смертельная болезнь? Конечно же нет, ведь пугая меня большим злом, он спас меня от меньшего. Если же напротив добродетельного человека клеветали, то пусть его это не тревожит, ему нужно лишь полностью раскрыться, и яд клеветы вскоре поразит самого клеветника». Для нравственного человека клевета является лишь испытанием его чистоты, после которого его добродетель станет блистать, как никогда прежде. Кроме того, его личные неприятности послужат республиканским добродетелям и умножат их, ибо этот достойный и чуткий человек, уязвленный несправедливостью по отношению к нему, посвятит себя дальнейшему развитию добродетели. Он захочет победить клевету, от которой, как ему казалось, он был защищен. И его благородные поступки станут еще более энергичными. Таким образом, в первом случае клеветник достигает благоприятных результатов при помощи преувеличения зла в некоем опасном объекте его нападок. А во втором случае результат оказывается совершенно замечательным, поскольку добродетель вынуждает проявить себя в полной мере. А теперь позвольте узнать, с какой стати бояться клеветника, особенно в государстве? Где так важно выводить злодеев на чистую воду и увеличивать могущество добропорядочных граждан? Посему давайте всячески воздерживаться от заявлений, порочащих клевету. Мы будем рассматривать ее с одной стороны как фонарь, а с другой стороны как стимулятор. В обоих случаях нечто весьма полезное. Законодатель, чьи идеи должны быть столь же значительны, как и труды, которым он себя посвятил, не должен заботиться результатами этого преступления, которое совершается только против отдельного человека. Законодатель должен рассматривать эффект, производимый клеветой, широко, всеобъемлюще. И тогда я поручусь, что он не найдет в ней ничего достойного наказания. Пусть он попробует найти хотя бы тень справедливости или намек на нее в законе, который бы наказывал за клевету. Но если, наоборот, он будет поощрять и вознаграждать за клевету, законодатель предстанет человеком необыкновенно цельным и справедливым. Воровство является вторым нравственным проступком, который мы хотели рассмотреть. И если мы взглянем на историю древних времен, то мы увидим, что воровство поощрялось и, более того, вознаграждалось во всех республиках Греции. Спарта открыто покровительствовала ему. Другие народы рассматривали воровство как воинскую доблесть. Несомненно, что оно питает храбрость, силу, ловкость, такт. Словом, все добродетели необходимые республике, а значит и нам самим. Скажите мне без предвзятости, разве воровство, суть которого стремление распределить богатство поровну, следует клеймить позором, особенно в настоящее время, когда наше правительство стремится к установлению равенства? Совершенно определенно, что нет. Воровство способствует равенству и, что более важно, делает более трудным сохранение имущества. Когда-то существовал народ, который наказывал не вора, а того, кто позволял себя обворовывать, дабы научить его беречь свое добро. Это приводит нас к более широким обобщениям. Упаси Бог, чтобы я критиковал клятву уважать собственность, которую недавно дал народ. Но позволите ли вы мне сделать несколько замечаний по поводу несправедливости этой клятвы? Что же лежит в основе клятвы, данной всем нашим народам? Нежелание ли сохранять абсолютное равенство между гражданами? Быть равными перед законом, который охраняет собственность каждого? А теперь я вас спрашиваю, является ли этот закон поистине справедливым, если он предписывает тому, кто ничего не имеет, почитать того, кто имеет все? Каковы составные части общественного договора? Разве он не заключается в том, чтобы пожертвовать долей своей свободы и богатства во имя поддержания и сохранения того и другого? На этом фундаменте зиждутся все законы. Они дают основания для наказания того, кто злоупотребляет своей свободой. Они также дают право накладывать определенные условия, в силу которых гражданин не может протестовать, когда от него требуют их выполнения, ибо он понимает, что та часть, которую он отдает, станет гарантией сохранения его остального имущества. Но опять же, по какому праву тот, кто ничего не имеет, должен быть связан с соглашением, которое защищает того, у кого есть все? И если вы творите справедливость, защищая с помощью клятвы собственность богача, разве вы не допускаете несправедливость, требуя эту же клятву у того, кто ничем не владеет? Что за польза ему, если он поклянется? И как вы можете ожидать, что он даст клятву, которая выгодна лишь тому, кто благодаря своему богатству настолько отличается от него? Уж точно нет ничего более несправедливого. Клятва должна возыметь эффект, равный для каждого, кто ее дает, ибо невозможно обязать выполнять клятву того, кто в ней не заинтересован. Потому что это уже не будет договором между свободными людьми. Он превратится в оружие сильного против слабого, которому ничего не останется, как без конца бунтовать. Такова ситуация, создавшаяся в результате клятвы уважать собственность. Клятвы дать, которую недавно потребовало государство от каждого гражданина. Но с ее помощью богатый лишь поработит бедного. Только богатому выгодна эта сделка, которую бедняк так опрометчиво заключает, не видя, что с помощью вытянутой из него клятвы, которую он дал по простоте душевной, он обязывается делать то, что по отношению к нему никто делать не будет. Таким образом, убедившись в этом варварском неравенстве, не усиливайте несправедливость, наказывая человека неимущего за то, что он осмелился стянуть что-то у человека имущего. Ибо ваша несправедливая клятва дала ему на это больше прав, чем когда бы то ни было. Вынуждая его нарушить клятву, заставив его дать бессмысленное обещание, вы оправдываете все злодеяния, которым его подтолкнет эта клятва преступления. Не вам наказывать за то, причиной чего вы сами являетесь. Я не стану более распространяться на эту тему, поскольку вы уже почувствовали, какой ужасной жестокостью является наказание воров. Возьмите за образец мудрый закон народа, о котором я недавно упомянул. Наказывайте беззаботного человека, который позволяет себя обокрасть, но не устанавливайте никаких наказаний за воровство. Имейте в виду, что ваша клятва понуждает его на этот поступок, и что тот, кто совершает воровство, лишь гармонично вписывается в один из самых священных законов природы. Заботиться о самосохранении за чей угодный счет. Правонарушения, которые мы исследуем во второй категории человеческих обязанностей по отношению к ближним, включают в себя действия, связанные с развратом. Совершенно несовместимыми с нормами поведения являются проституция, кровосмешение, изнасилование и содомия. Мы, конечно, не должны сомневаться ни минуты, что все так называемые преступления безнравственности, к которым относятся и только что упомянутые, являются совершенно невинными при правительстве, имеющем единственную цель. Сохранить любой ценой основы, обеспечивающие существование государства. В ней заключена уникальная нравственность республиканского правительства. Что ж, если на республику постоянно посягают тираны, окружающие ее, то трудно себе представить, чтобы меры по ее защите были нравственными, ибо республика может выжить только с помощью войн, но нет ничего более безнравственного, чем война. Позвольте же спросить, как в государстве, безнравственном в своих средствах, можно ожидать, чтобы его граждане были нравственными? Я скажу больше. Очень хорошо, что они такие. Греческие законодатели прекрасно понимали исключительную необходимость развращения сограждан для того, чтобы их моральное разложение вступало в конфликт с правящей элитой и ее нравственными ценностями. Это приводило к мятежам, которые всегда незаменимы для системы правления, обеспечивающей полное счастье, которое, подобно республиканскому правлению, возбуждало ненависть и зависть у всех соседних народов. Мятежность, думали эти мудрые законодатели, вовсе не является состоянием, имеющим отношение к нравственности. Однако она должна быть состоянием, в котором постоянно пребывает республика. Следовательно, было бы столь же бессмысленно, сколь и опасно требовать нравственного поведения тех, кто призван обеспечивать постоянное моральное разложение существующего порядка. Ведь состояние нравственного человека – это состояние миролюбия и спокойствия, а состояние безнравственного человека – это состояние постоянного беспокойства, которое толкает его к неизбежной мятежности и отождествляет его с ней. И республиканец должен поддерживать мятежность в правительстве, будучи его членом. Теперь мы можем приступить к детальному рассмотрению и начать анализировать стыд, малодушный порыв, противоречащий нечистым страстям. Если бы в намерение природы входило создать человека стыдливым, она бы не сделала так, чтобы он рождался голым. Многие народы, менее нас испорченные цивилизацией, обходятся без одежды, не испытывая ни малейшего стыда. Нет никакого сомнения, что обычай прикрываться одеждой возник из-за суровости климата и женского кокетства. Женщины предпочитают провоцировать желание и пользоваться его плодами, чем потерять власть над желанием, которое будет удовлетворено без их участия. Кроме того, они сообразили, что раз природа создала их не без недостатков, то скрывая их за украшениями, они смогут соблазнять с большей отдачей. Таким образом, стыд вовсе не добродетель, но лишь один из первых результатов морального разложения и один из основных приемов женской хитрости. Ликург и Солон, убежденные, что результатом бесстыдства является аморальность граждан, столь необходимая для механизма республиканского правительства, обязали девушек являться в театр голыми. Рим подражал Греции. На праздниках Флоры танцевали обнаженными. Также праздновалось большинство языческих мистерий у некоторых народов. Нагота даже считалась добродетелью. Так что в любом случае сластолюбивые помыслы порождают бесстыдство. И то, что из них проистекает, образует так называемую преступность, о которой мы сейчас ведем речь. Одним из разительных следствий преступности является проституция. Теперь, когда мы выкарабкались из сонма предрассудков, державших нас в плену, и приблизились к природе, уничтожив значительное количество суеверий, будем же внимать только ее голосу. Мы глубоко убеждены, что преступлением являлось бы лишь сопротивление желаниям, которые навнушает природа, а вовсе не следование им. Мы уверены, что похоть, являясь следствием этих желаний, не может быть подавлена или запрещена юридически. А наоборот, должны быть созданы условия для ее беспрепятственного удовлетворения. Посему мы должны навести порядок в этой области и обеспечить необходимую безопасность, чтобы гражданин, оказавшись вблизи объектов его похоти, мог безмятежно предаться любой своей страсти. Ибо нет иного места в жизни человека, когда полная свобода становится для него столь важна. Для этой цели в каждом городе, в различных местах, будут построены специальные дома. Чистые, просторные, соответственно меблированные и во всех смыслах безопасные. Там представители обоих полов, всех возрастов, любые существа будут предоставлены в распоряжение развратников, которые будут приходить туда развлекаться. Строжайшее повиновение участников будет главным правилом, и за малейший отказ или сопротивление последуют жестокие наказания со стороны пострадавшего. Я должен это объяснить подробнее и сопоставить с республиканскими нравами. Я обещал, что буду пользоваться теми же аргументами сначала до конца, и я сдержу свое слово. Как я только что сказал, ни одна страсть не нуждается в такой необъятной свободе проявления, как эта. Не вызывает сомнений также, что ни одна страсть не является столь деспотичной, поскольку человек любит повелевать, хочет повиновения, стремится окружать себя рабами, обязанными его удовлетворять. Всякий раз, когда человек лишает тайных способов проявления своего глубокого сокрытого природного деспотизма, он начинает искать иные пути и обрушит его на окружающие предметы. А это будет создавать препоны государственной власти. Если же вы хотите избежать этой опасности, позвольте свободно парить тираническим желанием, без конца терзающим человека помимо его воли. Тогда удовлетворенный открывшейся возможностью управлять как своим небольшим владением посреди султанского гарема, так и его юными обитателями, чье повиновение обеспечивается государственными попечителями и личными деньгами, человек выйдет довольным, испытывая лишь добрые чувства к правительству, которое любезно предоставило ему все средства для удовлетворения похоти. И наоборот, если вы поступите иным образом, и между гражданином и объектами всеобщей похоти воздвигнете смехотворные препятствия, что в давние времена были изобретены правительственной тиранией и развратным воображением наших сардонапалов, сделайте это, и гражданин вскоре озлобится на власть и воспылает ревностью к деспотизму ему недоступному, сбросит надетое на него ярмо и, измученный вашими методами правления, заменит их на новые, как это недавно произошло. Обратите внимание, как греческие законодатели, проникнутые этими идеями, относились к разврату. В Афинах, вместо того, чтобы запрещать, они окунали гражданина в разврат. Ни один из видов сладострастия не был запрещен, и Сократ, по словам Оракула, самый мудрый из философов Земли, спокойно переходя из объятий Аспазии в объятия Алкивиада, не переставал от этого считаться славой Греции. Я хочу продвинуться дальше, и как бы мои идеи не противоречили современным нравам, моей целью является доказать, что нам следует поторопиться изменить эти нравы, если мы желаем сохранить установленное правительство. Я постараюсь убедить вас в том, что проституция женщин, именуемых благородными, не более опасна, чем проституция мужчин, и что мы должны не только ассоциировать женщин с развратом, царящим в описанных мною домах, но что мы должны строить на них специальные дома, где их причуды и желания, побуждаемые темпераментом, столь же пламенным, как наш, но в своем особом роде, тоже могли бы удовлетворяться с представителями обоих полов. Прежде всего, что дает вам право утверждать, что женщина должна быть освобождена от слепого повиновения мужским капризам, предписанного природой? И затем, по какому праву вы обрекаете ее на воздержание, невозможное вследствие ее физического строения и абсолютно бесполезное для ее чести? Я обсужу каждый из этих вопросов отдельно. Абсолютно ясно, что женщины по природе своей общедоступны, то есть пользуются преимуществами самок животных, как и те принадлежат всем самцам без исключения. Несомненно, что на этих главных законах природы были основаны единственные социальные институты в первых человеческих обществах. К Корыстолюбие, эгоизм и любовь извратили эти первоначальные отношения, столь простые и естественные. Беря женщину в жены, вместе с ней ее семейные владения, человек рассчитывал обогатиться. Этим удовлетворялись первые два чувства, о которых я только что упоминал. Однако еще чаще женщины овладевали силой и потом привязывались к ней. В этом мы видим другой стимул, но в каждом случае главенствует несправедливость. Невозможно владеть свободным существом. Исключительное обладание женщиной столь же несправедливо, как рабовладение. Все люди рождаются свободными, все равны в правах. Никогда не следует забывать об этих принципах, согласно которым никогда один пол не может по закону владеть исключительным правом прибирать к рукам другой пол. И никогда один пол или одна группа людей не должна безраздельно владеть другой. Также женщина, пребывающая в чистоте законов природы, не может использовать любовь к другому, как оправдание для отказа кому-либо, кто возжелал ее. Ибо такого рода ответ основан на исключительности, тогда как нам теперь ясно, что женщина, безусловно, принадлежит всем мужчинам. Владеть можно лишь имуществом или животными, но никогда индивидуумом, подобным нам самим. И узы, которыми привязывают женщину к мужчину, несправедливы и иллюзорны. Если бесспорно, что природа дала нам право без всякого разбора выказывать свое желание всем женщинам, то также бесспорно, что мы имеем право подчинять их нашим желаниям. Но не навсегда, иначе бы я противоречил сам себе, а лишь на время. Нельзя отрицать, что у нас есть право установить законы, обязывающие женщину уступать пылу того, кто ее возжелал. И насилие становится вполне законным, как одно из следствий этого права. И действительно, разве природа не доказала, что у нас есть право, наделив нас силой, необходимой для подчинения женщины нашим желаниям? Напрасно женщины станут говорить, защищаясь о стыде или о привязанности к другим мужчинам. Эти иллюзорные аргументы ничего не стоят. Ранее мы уже видели, насколько стыд чувство надуманное и презренное. Любовь, которую можно назвать безумием души, не имеет больше оснований на то, чтобы оправдать женское постоянство. Удовлетворяя лишь двоих, любящего и любимого, любовь не может принести счастье другим. Однако женщины даны нам для счастья всех, а не для эгоистического и привилегированного счастья одного. Все мужчины, следовательно, имеют равное право на наслаждение всеми женщинами. Ни один мужчина, следуя законам природы, не смеет присвоить себе единственное и персональное право на женщину. Закон, который обяжет женщин заниматься проституцией так часто и таким способом, как мы того пожелаем, в домах разврата, о коих мы упоминали, закон, который принудит их, если они будут сопротивляться, и накажет их, если они будут уклоняться или увиливать, такой закон будет одним из самых справедливых, против которого не сможет возникнуть разумное или правомерное недовольство. Мужчина, пожелавший ту или иную женщину или девушку, потребует, чтобы ее тотчас призвали выполнить свою обязанность в одном из домов. Там, под наблюдением смотрительницы этого храма Венеры, она будет отдана ему, чтобы смиренно и покорно удовлетворить все его прихоти. Каким бы странным и необычными они ни были, ибо нет блажи чуждой природы или ей не принадлежащей. Остается ограничение женщин по возрасту. Я считаю, что это ограничение не может произойти без ограничения свободы мужчины, пожелавшего девочку любого возраста. Тот, что получил право срывать плоды с дерева, может срывать зрелые плоды или зеленые по своему вкусу. Могут возразить, что, мол, есть возраст, когда действия мужчины, несомненно, вредят здоровью девушки. Соображение это не имеет никакой ценности. Раз вы даете мне полное право на наслаждение, это право становится независимым от следствия, исходящих от наслаждения. С этого момента становится безразлично, полезно или вредно это объекту, что должен быть в моем подчинении. Разве я уже не доказал, что принуждать женщину вполне правомочно, и что как только она вызовет в ком-либо желание, она обязана сразу отдаться этому желанию, отбросив все эгоистические чувства? Повторяю, что вопрос о ее здоровье совершенно неуместен. Как только озабоченность возрастом начинает отвлекать от наслаждения или ослаблять его у того, кто возжелал ее, и у кого есть право взять ее, эта озабоченность должна исчезнуть, ибо то, что может испытывать объект, приговоренный природой и законом к моментальному утолению жажды других, не имеет никакого значения. В этом исследовании нас интересует только то, что потворствует тому, кто вас желал. Но мы восстановим равновесие. Да, мы его восстановим без сомнения, мы должны это сделать. Нельзя отрицать, что мы обязаны вернуть долг женщинам, которых мы так жестоко поработили. И теперь я подхожу ко второму вопросу, на который я намеревался ответить. Если мы допустим, как мы только что сделали, что все женщины должны подчиняться нашим желаниям, то мы, конечно же, позволим им тоже всячески удовлетворять их желания. Наши законы должны благоприятствовать их пламенному темпераменту. Абсурдно именовать честью добродетелью противоестественную силу, помогающую сопротивляться склонностям, которыми женщины одарены с большей, чем их щедростью. Это несправедливость человеческих нравов, тем более вопиюще, что мы замышляем ослабить волю женщины, соблазняя ее, а потом наказываем ее за то, что она поддалась усилиям, которые мы приложили, чтобы спровоцировать ее падение. Вся абсурдность наших нравов запечатлелась, по-моему, в этом отвратительном парадоксе, и даже этот краткий очерк должен пробудить в нас желание срочно очистить нравы. Итак, я говорю, что женщины, наделенные значительно более неистовыми склонностями к плотским удовольствиям, чем мы, смогут предаваться им всецело, будучи полностью освобожденными от уз супружества, от ложных представлений о стыде и вернувшись в состояние, которое уготовила для них природа. Я хочу, чтобы законы позволяли им отдаваться стольким мужчинам, скольким им заблагорассудится. Я хочу предоставить им наслаждение с любым полом и так же, как и мужчинам, со всеми частями тела. А обязав женщин отдаваться всем, кто их пожелает, надо предоставить им равную свободу, наслаждаться всеми, кому они сочтут достойными их удовлетворить. Каковы, спрашивается, опасности, которые может вызвать такая вольность? Дети, у которых не будет отцов? Разве это может быть важным в республике, где у каждого человека нет иной матери, кроме своей страны, где каждый новорожденный – дитя родины? И насколько крепко будут любить ее те, кто не будет знать никого, кроме нее, и с самого рождения усвоит, что только она может дать им все? Не думайте, что вы формируете хороших республиканцев, пока вы изолируете в семьях детей, которые должны принадлежать только республике. Отдавая свои чувства семье ограниченному числу людей, вместо того, чтобы обратить их на своих собратьев, дети неизбежно перенимают от этих родственников часто весьма опасные предрассудки. У них инфантильные суждения, их мысли раздроблены, изуродованы, и гражданские добродетели становятся для них совершенно недоступны. И, наконец, отдавая сердце тем, кто их породил, они лишаются преданности тому, что служит причиной их возмужания, осознанности, блеска, будто эти последние блага менее важны, чем первые. Если существует значительный ущерб в том, что дети перенимают от родителей интересы, которые идут вразрез с интересами их страны, то это служит убедительным основанием для отделения детей от их семей. И разве не естественно такое отлучение с помощью предлагаемых мною средств? Полностью разрушая семейные узы, мы добиваемся того, что единственным плодом женского наслаждения являются дети, которым категорически запрещено знать, кто их отец, а значит и принадлежать какой-то одной семье. Но зато они становятся детьми отчизны, как тому и положено быть. Итак, будут дома, предназначенные для женского разврата, подобно домам для мужского, и они будут под охраной правительства. Там будут предоставлены женщинам люди обоего пола, согласно их желаниям. И чем чаще женщины будут посещать эти дома, тем большим почтением они будут пользоваться. Может ли быть обычай более варварский и нелепый, нежели тот, что связывает их честь и добродетель с сопротивлением желаниям, внушенным природой? Желаниям, что постоянно воспламеняют тех, кто лицемерно их осуждает. С самого юного возраста девушка, освобожденная от родительских уз и не обязанная сохранять себя до замужества, восторжествовав над предрассудками, которые раньше порабощали женский пол, сможет отдаться всему, к чему повлечет ее темперамент, в домах, предназначенных для этой цели. Там ее примут с уважением, удовлетворят щедростью, и, вернувшись в общество, она сможет рассказывать об изведанных наслаждениях столь же открыто, как сегодня она рассказывает о бале или прогулке. О, прекрасный пол, вы будете свободны. Подобно мужчинам, вы будете вкушать наслаждения, которые природа вменяет в обязанности, и ни в одном вам не будет отказано. Разве должна божественная половина человечества быть порабощена другой? О, разбейте эти оковы, природа требует того. Пусть ваши уздой будут лишь ваши наклонности, законами лишь ваши желания, моралью сама природа. Довольно чахнуть под бременем отвратительных предрассудков, которые губят ваши прелести, держат в неволе божественные порывы ваших сердец. Вы свободны, как и мы. И поле битв во славу Венеры простирается перед вами так же, как и перед нами. Не страшитесь абсурдных укоров. Педантизм и суеверие – дело прошлое, вы больше не станете краснеть за ваши очаровательные проступки. Вам, увенчанным миртом и розами, будут оказывать почести пропорционально масштабам вашей невоздержанности. Все сказанное должно избавить нас от исследования Адюльтера. Тем не менее, обратим на него наше внимание, каким бы незначительным он ни казался в свете установленных мною законов. До чего нелепо считать Адюльтер преступлением, как это недавно понималось в обществе. Если и есть в мире какая-то бессмыслица, то это, конечно, вечность, предписываемая брачным узом. Стоит лишь представить всю тяжесть этих пут, чтобы перестать усматривать преступления в действии, которое их ослабляет. Природа, как мы недавно заметили, одарила женщин более пламенным, чем мужчин, темпераментом и большей чувственностью, и для женщин бесспорно брачный контракт тягостнее, чем для мужчин. Нежные женщины, охваченные любовным огнем, вознаграждайте себя бесстрашно и нагло. Убеждайтесь, что нет никакого зла в следовании зову природы, ибо она создала вас не для единственного мужчины, а чтобы доставлять наслаждение всем подряд. Пусть никакое беспокойство не смущает вас. Подражайте республиканкам Греции. Никогда философы, устанавливающие там законы, не делали преступлением адюльтер, и почти все дозволяли женское распутство. Томас Мор в своей «Утопии» доказывает, что женщинам подобает предаваться разврату, а идеи этого великого человека не всегда являлись лишь грезой. У татар, чем больше женщина распутничала, тем больше ее почитали. Она открыто носила на шее специальные украшения, знаки своего бесстыдства. А те, у кого их не было, вовсе не вызывали восхищения. В Перу отдавали жены дочерей путешественникам-чужестранцам. Их отдавали в наем за определенную плату. На день, как лошадей и экипажи. На много томов хватило бы материала, демонстрирующего, что ни одного из мудрых народов земли сладострастие не считалось преступлением. Все философы прекрасно знают, что только христианским мошенникам мы обязаны тем, что сластолюбие возвели в ранг преступления. У священников были свои причины запретить разврат. Сохраняя за собой право на ознакомление с личными грехами и на их отпущение, они обретали неслыханную власть над женщинами, что открывало широкое поприще для разврата. Нам хорошо известно, как они этим пользовались, и они злоупотребляли бы этим до сих пор, не будь их репутация сильно подмочена. Но не более ли опасно кровосмешение? Едва ли. Оно ослабляет семейные связи, и, следовательно, у гражданина остается больше любви для своего отечества. Основополагающие законы природы предписывают нам кровосмешение, и это подтверждается нашими чувствами. Ничто не является столь приятным, сколько предмет, который мы алкали долгие годы. В наиболее примитивных обществах на кровосмешение смотрели со снисходительной улыбкой. Оно находилось у истоков человеческого общества. Оно было освящено всеми религиями, все законы поощряли его. Совершив путешествие по свету, мы обнаружим, что кровосмешение распространено повсюду. Негры с берега Слоновой Кости и Габона отдавали жен собственным детям. В Иудее старший сын должен был жениться на жене отца. Жители Чили спали без разбора со своими сестрами, дочерьми и женились одновременно на матери и дочери. Осмелюсь утверждать, что кровосмешение должно быть узаконено всяким правительством, в основе которого лежит идея братства. Как разумный человек может дойти до такого абсурда, чтобы поверить, что наслаждение матерью, сестрой или дочерью есть преступление? Не правда ли, спрашиваю я вас, омерзительное мнение, почитающее за преступление естественное влечение человека к близкому существу? С таким же успехом можно сказать, что нам запрещено слишком сильно любить детей, которых природа предписала любить больше всех, и что, мол, чем более сильным желанием она нас наделяет к некоему объекту, тем больше она приказывает нам его избегать. Все это абсурдные парадоксы, и только люди, одичавшие от предрассудков, могут верить в них и одобрять. Сообщество женщин, которое я предлагаю установить, неминуемо ведет к кровосмешению, так что не стоит больше говорить о мнимом проступке, который вполне очевидно таковым не является. Мы обратим теперь наше внимание на изнасилование, что на первый взгляд представляется самым злостным из всех крайностей распутства вследствие якобы наносимого им оскорбления. Не вызывает сомнений, однако, то, что изнасилование – весьма редкий и труднодоказуемый поступок и причиняет ближнему куда меньше вреда, чем воровство, поскольку воровство лишает собственности, тогда как изнасилование лишь наносит физический ущерб. Какие еще претензии имеются у вас к насильнику? И что вы сможете возразить, когда он скажет вам, что телесное повреждение, которое нанес, это вообще говоря пустяк, ибо насильник просто чуть раньше привел объект, с которым он жестоко обошелся, в то состояние, в которое бы его вскоре привели брак и любовь? А содомия? Это мнимое преступление, которое навлечет небесный огонь на города, где ей предаются. Разве содомия является чудовищным извращением, за которое нет достаточно жестокого наказания? Как печально укорять наших предков за узаконенные убийства, которыми они смели заниматься. До какого варварства нужно было дойти, чтобы осуждать на смерть несчастного, все преступление которого состоит в том, что его вкусы расходятся с вашими? Дрожь берет при мысли, что лишь 40 лет назад законодательное мышление не могло возвыситься над этим абсурдом. Утешьтесь, граждане, подобные нелепости должны прекратиться. Залог тому – мудрость ваших законодателей. Полностью познав слабость, присущую некоторым мужчинам, сегодня люди глубоко чувствуют, что такое отклонение не может считаться преступлением, и что природа, придающая столь малое значение сокам, текущим в наших чреслах, вряд ли может быть раздражена выбором канала, в который мы решили их излить. В чем же здесь, собственно, преступление? Ведь никто не захочет утверждать, что все части тела не похожи друг на друга. Что одни, мол, чистые, а другие нечистые. И так как нельзя принимать всерьез такие глупости, остается лишь одно возможное преступление, состоящее в растрачивании семени. Спрашивается, правда ли, что для природы семя настолько ценно, что потеря его становится преступлением? Если бы это было так, разве стала бы природа потворствовать ежедневному расточению, позволять ему происходить во сне или при наслаждении беременной женщиной? Вообразимо ли, что природа предоставила нам возможность совершать преступление, возмущающее ее? Неужели бы она пошла на то, чтобы позволить людям покушаться на ее наслаждение, становясь тем самым сильнее ее? Вот в какую пропасть глупости бросаются люди, когда в своих рассуждениях они забывают о светильнике разума. Давайте же утвердимся в нашем непоколебимом убеждении, что одинаково легко насладиться женщиной как одним, так и другим способом. Что нет никакой абсолютной разницы, наслаждаешься ли ты девушкой или юношей. Совершенно ясно, что в нас не могут существовать наклонности или вкусы, которые бы не были нам даны природой, и что она слишком мудра и последовательна, чтобы дать нам такие, которые бы были для нее оскорбительны. Склонность к содомии является результатом нашего физического строения, и мы не можем ничего добавить к этому, ни что-либо изменить. У детей эта склонность проявляется с самого раннего возраста, и она никогда не исчезает. Иногда она оказывается результатом пресыщения. Но даже в этом случае разве она не дело рук природы? С какой стороны не взглянуть на ее творение и на что бы она нас ни подвигала, это должно внушать людям почтение. Если бы мы решили составить точный перечень наших влечений, то оказалось бы, что эта склонность оказывает на нас наиболее сильное влияние, и что наслаждения с ней связаны и наиболее остры, а из-за этого ее проявление в 1000 раз многочисленнее, чем у соперничающих с ней желаний. Не напрашивается ли из всего этого вывод, что отнюдь не оскорбляя природу, порок этот служит ее целям? И что она куда меньше восторгается нашим размножением, чем мы имеем глупость полагать. Путешествуя по свету, сколько народов увидим мы, у которых презирают женщин? Часто мужчины совершенно избегают общаться с женщинами, за исключением того случая, когда женщина должна произвести ребенка, что придет им на смену. Специфика общественной жизни в республике всегда способствует распространению содомии, и в этом нет никакой опасности. Если бы это было не так, разве греческие законодатели допустили бы ее в республике? Однако, более того, они сочли ее необходимой для воинственного народа. Плутарх с энтузиазмом рассказывает о войсках, состоящих из любовников. Именно они долгое время обороняли Грецию. Этот порок скреплял единство товарищей по оружию. Знаменитейшие мужи были склонны к содомии. Когда была открыта Америка, оказалось, что эта земля населена ее приверженцами. В Луизиане у иллинойцев, переодетые в женские одежды индейцы, предлагали себя как куртизанки. Негры из Бенгелы открыто содержали мужчин. Едва ли не все сирали Алжира состоят сегодня почти полностью из мальчиков. В Фивах не только проявляли терпимость к связям с мальчиками, но и вменяли их в обязанность. Хиронейский философ предписывал содомию как вернейшее средство обрести любовь юноши. Нам известно, до какой степени она была распространена в Риме, где были публичные места, в которых юноши, нарядившись девушками, и девушки, нарядившись юношами, занимались проституцией. Марциал, Катул, Гораций и Вергилий писали письма мужчинам, как своим любовницам. Мы также читаем у Плутарха, что женщинам не место в мужской любви. Амазианцы с острова Крит похищали мальчиков, и церемония их посвящения в любовники была весьма странной. Если они влюблялись в какого-либо мальчика, они оповещали родителей о дне его похищения. Юноша оказывал некоторое сопротивление, если любовник ему не нравился. В противном случае он уходил вместе с ним, и соблазнитель отсылал мальчика обратно в семью после того, как им насладился. Ведь в этой страсти, как и в страсти к женщине, быстро наступает пресыщение. Страбон сообщает, что на этом же острове сирали были переполнены мальчиками, которыми открыто торговали. Требуется ли еще одно авторитетное мнение, чтобы доказать пользу этого порока в республике? Послушаем Иеремию Перипатетика. «Любовь к мальчикам, — говорит он, — распространилась во всей Греции, потому что она придала нам храбрость и силу, и тем самым помогла нам изгнать тиранов». Любовниками организовывали заговоры, и они предпочитали подвергнуться пыткам, чем выдать своих сообщников. Таким образом, патриоты шли на все ради блага Отечества. Люди свято верили, что такого рода связи укрепляли республику, тогда как привязанность к женщинам стала слабостью, предназначенной для деспотов. Педерастия всегда была пороком воинственных народов. Цезарь сообщает, что галлы были преданы ему необычайно. Войны, которые вели республики, разлучали мужчин и женщин, способствуя распространению этого порока. А когда его последствия были признаны полезными государству, религия не замедлила его благословить. Общеизвестно, что римляне осветили любовь Юпитера и Ганимеда. Секст Эмпирик утверждает, что это влечение считалось обязательным среди персов. В конце концов, женщины, ревнивые и презираемые, предложили своим мужьям оказать те же услуги, что исходили от мальчиков. Некоторые решили провести такой эксперимент, но вернулись к прежним привычкам, убедившись, что иллюзия не может заменить реальность. Турки, весьма склонные к этому извращению, которое Магомед осветил в Коране, тем не менее убеждены, что юная девственница вполне может заменить мальчика. И редко их девушки становились женщинами, прежде чем обретали опыт в этой области. Секст Пятый и Санчес разрешали это распутство. Последний даже взялся доказать, что оно способствует размножению. И что ребенок, рожденный после предварительных упражнений такого рода, оказывался благодаря им более крепкого телосложения. И, наконец, женщины решили возместить друг другу убытки, понесенные ими от содомитов. Эта прихоть не более предосудительна, чем содомия, потому что результат ее сводится лишь к отказу рожать, а возможности тех, кто стремится к деторождению, слишком велики, чтобы его противники и противницы могли нанести вред населению. Греки также оправдывали женское распутство интересами государства. Довольствуясь друг другом, женщины имели меньше контактов с мужчинами, а значит, их пагубное влияние на дела республики сводилось к минимуму. По словам Лукиана, поощрение такого рода отношений принесло значительную пользу, и недаром мы видим их образец в Сафо. Словом, все эти мании не представляют никакой опасности. Даже если бы женщины расширили их границ, одаряя своими ласками чудовищ и животных, а такие примеры нам дают все народы, то и в этом не было бы ни малейшего вреда. Ибо разложение нравов часто весьма полезно государству и не может нанести ему никакого ущерба. И мы должны требовать от наших законодателей мудрости и благоразумия, чтобы в нас была уверенность, что они не установят законы, запрещающие извращения, которые определяются нашей натурой и неотделимы от нашего физического строения. И мы не можем винить человека за его извращение, как не можем винить его за уродство, данное ему природой. Нам осталось только исследовать убийство, относящееся ко второй категории преступлений против ближнего. А затем мы перейдем к обязанностям человека по отношению к самому себе. Из всех преступлений, которые человек может совершить над своим собратом, убийство бесспорно является самым жестоким. Потому что оно лишает человека единственного дара, полученного от природы, и потеря его невосполнима. Тем не менее, на этом этапе оставим в стороне зло, причиненное тому, кто оказался жертвой. И у нас возникнет несколько вопросов. Первое. С точки зрения исключительно законов природы, является ли это действие преступным? Второе. Преступно ли оно относительно законов политики? Третье. Наносит ли оно вред обществу? Четвертое. Каково должно быть отношение к нему в республиканском обществе? Пятое. И, наконец, должно ли убийство быть обуздано убийством? Мы рассмотрим каждый вопрос отдельно. Тема достаточно важна, чтобы произвести серьезное исследование. Наши идеи, касающиеся убийства, могут вызвать удивление из-за их дерзости. Но какое это имеет значение? Разве мы не получили права говорить о чем угодно? Пришло время обсуждения великих истин, и меньшим люди теперь не удовлетворятся. Пришла пора покончить с заблуждениями. Повязки с наших глаз должны упасть рядом с головами королей. С точки зрения природы, является ли убийство преступлением? Таков первый вопрос, который мы задали. Вполне возможно, что мы насмеемся над человеческой гордыней, опять не заводя человека до прочих созданий природы. Но философу негоже льстить мелкому тщеславию. После жаркой погони он отбирает истину у глупого предубежденного самолюбия, обнажает ее, тщательно изучает и бесстрашно является изумленному миру. Что есть человек? И чем он отличается от растений и животных, населяющих мир? Случайно, как и они, попав на земной шар, он рождается, как они, размножается, расцветает и увядает, как они. Он достигает старости и погружается в небытие в конце своего жизненного пути, который природа предназначает каждому живому, в зависимости от его органического строения. И раз это сходство настолько близко, что пытливому глазу философа абсолютно невозможно заметить никакого отличия, то тогда убийство животного столь же порочно, как и убийство человека. Какое бы решение мы ни приняли, оно будет основано на предрассудках, питаемых нашей гордыней, нелепей которых, увы, ничего нет. Давайте же углубимся в эту проблему. Вы не станете отрицать, что убить человека и убить животное – это одно и то же. Но является ли действительно злом умерщвление человеком животных, как это считали пифагорейцы и как до сих пор считают жители берегов Ганга? Прежде чем отвечать на этот вопрос, напоминаем читателям, что исследуем сию проблему только по отношению к природе. Позже мы рассмотрим ее по отношению к людям. Итак, я спрашиваю, какова в глазах природы ценность особей, создание которых не стоит ей ни малейшего усилия, ни хлопот? Рабочий оценивает свой труд в зависимости от потраченных усилий и времени. А чего стоит природе человек? И если допустить, что чего-то стоит, то стоит ли он ей больше обезьяны или слона? Я зайду еще дальше. Каковы производительные материалы природы? Из чего состоят рождающиеся существа? Не являются ли эти элементы, из которых они состоят, результатом разложения трупов? Если бы все люди жили вечно, смогла ли природа создавать новых людей? Раз природа создает смертные существа, значит их разрушение является одним из ее законов. Далее, если разрушение настолько полезно природе, что она совершенно не может без него обойтись, и если она может творить существа, лишь черпая из запасов праха, который готовит для нее смерть, то тогда идея уничтожения, связываемая со смертью, становится бессмысленной. Истинного уничтожения не существует. То, что мы именуем смертью животного, является не исчезновением его, а лишь превращением. Изменением материи, что каждый современный философ рассматривает как один из фундаментальных законов. Согласно этим неопровержимым принципам, смерть является ничем иным, как изменением формы, неуловимым переходом одного существования в другое, что Пифагор называл метемпсихозом. После того, как мы согласимся с этим, можно ли, я спрашиваю, полагать, что разрушение является преступлением? Посмеете ли вы сказать мне с целью сохранить ваше нелепое заблуждение, что превращение является разрушением? «Нет, конечно. Иначе, чтобы доказать это, вам пришлось бы продемонстрировать неподвижную материю, находящуюся в состоянии покоя хотя бы одно мгновение. Но такого мгновения не существует. Чуть только умирает большое животное, сразу рождаются маленькие, и их существование является одним из необходимых результатов временной неподвижности большого животного. Осмелитесь ли вы после этого предположить, что одно предпочтительно природе больше, чем другое? Чтобы отстоять эту точку зрения, вам пришлось бы доказать недоказуемое, что продолговатые или квадратные формы более полезны и угодны природе, чем овальные и треугольные. Вам бы пришлось доказать, что, следуя великому плану природы, лентяй, жиреющий в праздном бездействии, более полезен, чем лошадь, которая помогает людям, или же бык, тело которой настолько ценно, что в нем нет ни одной бесполезной части. Вам пришлось бы сказать, что ядовитая змея более необходима, чем преданная собака. Но поскольку все эти предположения недоказуемы, надо раз и навсегда признать невозможность уничтожения творений природы. И, следовательно, когда мы предаемся убийству, мы лишь варьируем формы, а не сокрушаем жизнь. Это превыше человеческих сил – доказать, что преступлением является умерщвление живого существа, какого бы возраста, пола или вида оно ни было. Вереница умозаключений, вытекающие одно с другого, позволяет сделать вывод, что, тасуя обличия различных творений природы, мы лишь приносим ей пользу, поставляя тем самым исходный материал для реконструкции. Дело, которое бы пострадало, если бы сторонились убийства. Но вам возразят. Пусть природа занимается убийством. Правильно, мы должны предоставить это ей. Но ведь человек, совершающий убийство, следует велениям природы. Именно она вдохновляет его, и человек, который убивает себе подобного, является для природы тем же, что и чума или голод, которые посланы ее рукой, ибо она использует любое средство, чтобы с помощью разрушения скорее добыть исходный материал, столь необходимый для ее трудов. Соблаговолим же осветить глубины нашей души освещенным огнем философии. Разве не голос природы повелевает нам ненавидеть, мстить, воевать, словом делать все то, что ведет к непрекращающимся убийствам? Но раз она толкает нас на убийство, значит, она в них нуждается. В таком случае, как мы можем считать себя виновными по отношению к ней, если мы просто ей повинуемся? Этого более чем достаточно, чтобы убедить всякого просвещенного читателя, что убийство не может являться надругательством над природой. Но можно ли считать убийство политическим преступлением? Нам следует признать, что, напротив, оно, увы, одно из главных орудий политики и политиков. Разве не благодаря убийствам Франция стала сегодня свободной? Естественно, мы говорим здесь об убийствах на войне, а не о резне, совершаемой заговорщиками и мятежниками, на которых обрушивается проклятие народа и о которых вспоминают лишь для того, чтобы поддержать гнев и негодование по отношению к ним. Какое учение, какая наука нуждается в убийстве больше, чем политика, которая стремится лишь к обману, чья единственная цель – экспансия одного народа за счет другого? Разве войны, единственные плоды политического варварства, являются чем-либо иным, нежели средством, питающим, укрепляющим и поддерживающим народ? И что же такое война, как не наука уничтожения? Удивительная слепота находит на человека, который открыто обучает искусству убивать, награждает тех, кто в этом искусстве преуспел, но который наказывает того, кто по какой-либо причине разделался со своим врагом. Разве не пришло время покончить с этими дикими заблуждениями? Является ли тогда убийство преступлением перед обществом? Разве можно это себе представить? Какая разница для этого кровожадного общества, будет ли в нем одним членом больше или меньше? Пострадают ли от этого его законы, обычаи и нравы? Разве смерть одного человека влияла когда-нибудь на общую массу? А после потерь, понесенных в крупном сражении, да что там, после истребления половины человечества, или, если вам угодно, всех жителей Земли, за исключением небольшого количества оставшихся живых, разве будет заметно хоть какое-либо изменение порядка вещей? Увы, нет. И природа не заметит ничего, и глупое тщеславие человека, которое возомнил, будто все вокруг создано, ради него будет поистине повержено после полного уничтожения человеческого рода. И будет видно, что в природе ничего не изменилось, и полет звезд не приостановился. Но продолжим. Каким должно быть отношение к убийству в воинственно настроенной республике? Было бы опасно порицать или наказывать за убийство. Республиканский дух взывает к некоторой жестокости, ибо если он слабеет, если сила покидает его, то он будет покорен во мгновение ока. Тут у меня появляется весьма странная мысль, и я изложу ее. Народ, который начинает свое существование с республиканского правления, может выжить только благодаря добродетелям, потому что, дабы достичь большего, надо всегда начинать с меньшего. Но народ уже древний и дряхлеющий, который отважно сбрасывает с себя ярмо монархии для того, чтобы принять республиканскую форму правления, сможет продержаться только благодаря преступлениям, ибо он уже преступен. И если бы он захотел перейти от преступления к добродетелю, то есть от насилия к миролюбию и милосердию, то он стал бы вялым и в результате этого вскоре погиб. Что произойдет с деревом, если вы пересадите его с плодородной почвы на песчаную и сохшую равнину? Все интеллектуальные идеи настолько подчинены материальной стороне природы, что сравнения, подчерпнутые из земледелия, никогда нас не подведут при исследовании морали. Дикари, самые независимые люди и наиболее близкие к природе, ежедневно совершают убийства, за которые у них не несут наказания. В Спарте занимались охотой на элотов, точно так же, как во Франции охотятся на куропаток. Самые свободные народы – это те, кто сочувственно относится к убийству. В Минданао человек, пожелавший совершить убийство, возводится в ранг храбрых воинов, и его сразу украшают тюрбаном. У карауносов необходимо убить 7 человек, чтобы добиться чести носить этот головной убор. Жители Борнео считают, что все те, кого они предают смерти, будут служить им в загробном мире. Набожные испанцы давали обет святому Якому Галисийскому убивать ежедневно по 12 американцев. В королевстве Тангут выбирали сильного и решительного юношу, которому разрешалось в определенные дни и годы убивать всех, кто ему постречается. А существовал ли более предрасположенный к убийству народ, чем евреи? Это прослеживается во всех их обычаях и на каждой странице их истории. И опять же, китайские императоры и мандарины провоцируют в народе мятеж, чтобы благодаря такой уловке превращать его в ужасную резню. Пусть же этот кроткий и неизнеженный народ восстанет против своих тиранов, и до них дойдет очередь, а их убийство будет справедливым делом. Убийство всегда приемлемое, всегда необходимое, будет только менять своих жертв. Оно было радостью для одних и станет праздником для других. Множество различных народов допускают публичные убийства, они полностью разрешены в Венеции, Неаполе и по всей Албании. На берегу реки Сан-Доминго убийцы, не прячась и без всякого стыда, перерезают горло человека, на которого вы указали. Индусы принимают опиум, чтобы решиться на убийство, и потом устремляются на улицу, где жестоко убивают всякого, кто им подвернется. Существовал ли более великий и более кровожадный народ, чем римляне? Какая еще нация дольше оставалась великой и свободной? Бои гладиаторов развивали в народе храбрость, и он становился воинственным благодаря тому, что из смерти сделали игру. Арена цирка ежедневно заполняла до 1500 жертв, и там женщины, более жестокие, чем мужчины, смели требовать, чтобы умирающие падали грациозно, чтобы их успели зарисовать, пока они корчатся в предсмертных судорогах. Другим удовольствием римлян было созерцать, как режут друг друга на куски карлики. А когда христианский культ, в то время начавший заражать мир, стал убеждать людей, что убивать друг друга зло, тирану сразу заковали христиан в цепи, и недавние герои превратились в забаву для тиранов. Короче говоря, везде с полным основанием считали, что убийцы, то есть люди, подавившие себе чувствительность до такой степени, что они способны убить другого человека, не убоявшись мести общества или частного лица, везде, говорю я, полагали, что это исключительно храбрые люди. И, следовательно, весьма полезные для воинственного и республиканского общества. Мы можем найти народы, которые настолько жестоки, что их удовлетворяет только принесение в жертву детей, и часто собственных. В некоторых диких племенах убивают детей тотчас после их рождения. На берегах Онтарио матери убивали дочерей сразу, как только те появились на свет, поскольку они были убеждены, что дочери рождаются только для несчастной жизни, ибо их судьба – стать женами в стране, где женщин считали невыносимыми существами. В Тапрабане дети, рождавшиеся уродами, уничтожались родителями. Мадагаскарские женщины бросают детей диким зверям, если те родились в определенные дни недели. В республиках Греции новорожденных тщательно осматривали, и если они не удовлетворяли требованиям, предъявленным к ним, как к будущим защитникам республики, их тотчас убивали. В то время не считалось необходимым строить роскошные дома с дорогим убранством для сохранения человеческих отбросов. До переноса столицы империи все римляне, не желавшие кормить своих отпрысков, выбрасывали их в выгребные ямы. Законодатели древности без зазрения совести приговаривали детей к смерти, и ни один свод законов никогда не ограничивал права отца главенствовать над своей семьей. Аристотель настоятельно советовал прибегать к абортам. Эти древние республиканцы, полные энтузиазма, горячего патриотизма, не признавали сострадания к личности, распространенного среди современных народов. Они своих детей любили меньше, а родину больше. Во всех городах Китая каждое утро находят на улицах огромное количество брошенных детей. На рассвете их собирают в телегу с отбросами, после чего отвозят и сбрасывают во враг. Часто акушерки избавляли матерей, топя новорожденных в чанах с кипящей водой или бросая их в реку. В Пекине новорожденных клали в тростниковые корзинки и бросали в каналы, которые каждый день чистили. Известный путешественник Дюальт подсчитал, что каждый день набиралось более 30 тысяч младенцев. Нельзя отрицать, что в республике крайне необходимо и политически важно поставить преграду против перенаселения. Из абсолютно противоположных соображений надо поощрять рост населения при монархии, поскольку тираны обогащаются только за счет количества рабов, и им крайне необходимы люди. Не должно вызывать сомнений, что при республиканском правлении избыток населения является настоящим пороком. Однако вовсе нет необходимости устраивать резню, чтобы избавиться от излишка людей. Как говаривали наши современные децемвиры, нужно лишь не давать им возможности размножаться в большей мере, чем это требуется для того, чтобы быть счастливыми. Остерегайтесь умножающегося народа, в котором каждый – независимая личность, и не сомневайтесь в том, что революции есть следствие перенаселения. Если ради процветания государства вы представляете воинам право убивать, то тогда ради сохранения того же государства дайте право каждому человеку ожесточиться, ибо это не противоречит природе, и избавляться от детей, которых он не способен прокормить, или которые оказываются бесполезны государству. Предоставьте ему право на свой страх и риск избавляться от всех врагов, что могут нанести ему вред. Ибо в результате этих совершенно незначительных действий население будет держаться на умеренном уровне и никогда не достигнет такого размера, когда может возникнуть угроза свержения режима. Пусть монархисты говорят, что величие государства определяется только чрезмерным количеством его граждан. Государство обречено на нищету, если размеры населения превысят его способность себя прокормить. Но государство будет всегда процветать, если, ограничивая себя в нужных пределах, оно сможет вести торговлю своими излишками. Разве вы не обрезаете лишние ветви у дерева? И разве множество побегов не ослабляет ствол? Любая система, которая отходит от этих принципов, является безрассудством. И ее неправильное функционирование приведет нас прямо к разрушению тех основ, которые мы недавно воздвигли с таким трудом. Для уменьшения населения вовсе не следует убивать уже взрослого человека, ибо несправедливо укорачивать дни сформировавшихся людей. Но скажу, что вполне справедливо предотвратить появление существа, совершенно бесполезного миру. Человеческую природу следует чистить с колыбели. Если вы предвидите, что данное существо никогда не сможет стать полезным обществу, его нужно уничтожить. Вот единственные разумные способы уменьшения численности населения, чей размер может стать причиной бед. Пришло время подвести итоги. Должно ли убийство быть обузданным убийством? Конечно, нет. Не будем же подвергать убийцу иному наказанию, чем месть друзей или родственников убитого. «Я прощаю вас», — сказал граф де Шароле, убившему человека ради забавы. «Но я также прощаю того, кто убьет вас». В этом возвышенном кредо содержатся все основы для закона против убийц. Короче говоря, убийство – это ужас. Но часто необходимый ужас, отнюдь не считающийся преступлением, и который обязательно нужно терпеть в республиканском государстве. Я показал, каково положение повсюду, но следует ли убийство рассматривать как действие, наказуемое смертью? Те, кто разрешат ниже следующую дилемму, смогут ответить на этот вопрос. Убийство – это преступление или не преступление? Если нет, то почему же создают законы, карающие за него? А если убийство является преступлением, то в силу какой дикарской логики вы наказываете его подобным преступлением? Нам остается поговорить об обязанностях человека по отношению к самому себе. Философ выполняет эти обязанности постольку, поскольку они поощряют его наслаждение или делают его жизнь безопасной, и поэтому совершенно бесполезно советовать ему их выполнять. И еще бесполезнее угрожать ему наказанием за их невыполнение. Единственное преступление такого порядка, которое человек может совершить по отношению к себе, это самоубийство. Тех, кто сомневается, я отсылаю к знаменитому письму Руссо. Почти во всех древних государствах самоубийство узаконивалось посредством либо политических законов, либо церковных. Афиняне предоставляли Ареопагу доводы для своего самоубийства, после чего они и закалывались. Все правительства Греции относились к самоубийству с терпимостью, и оно входило в проекты древних законодателей. Люди убивали себя публично и делали из своей смерти торжественное зрелище. Римская республика поощряла самоубийц. Знаменитые самопожертвования во имя Отечества были ничем иным, как самоубийством. Когда Рим был взят галлами, самые прославленные сенаторы обрекли себя на смерть, чувствуя силу их духа. Мы перенимаем те же добродетели. Один солдат убил себя во время кампании 92-го года в отчаянии, что не смог последовать за товарищами в сражении при Жемап. Постоянно вдохновляясь примером этих благородных республиканцев, мы вскоре превзойдем их в добродетели. Именно государство создает человека. Наша храбрость была вконец ослаблена привычкой жить под властью деспотов. Деспотизм извратил наши нравы. Теперь мы возрождаемся. Вскоре будет видно, на какие возвышенные поступки способны дух и характер Франции, когда ей дана свобода. Сохраним же ценой нашего богатства, ценой нашей жизни, свободу, стоившую стольких жертв, о которых мы не станем жалеть, если достигнем цели. Каждый из падших добровольно принес себя в жертву. Не позволим, чтобы их кровь пролилась напрасно. Но единство... Помните о единстве, иначе результаты нашей борьбы пойдут на смарку. На основе наших побед давайте установим замечательные законы. Наши бывшие законодатели, все еще рабы тирана, которого мы недавно убили, дали нам законы, достойные этого почитаемого ими тирана. Давайте переделаем их работу. Давайте осознаем, что мы начнем трудиться, наконец, для республиканцев. Пусть наши законы будут мягкими, как люди, которыми они станут управлять. Показав, что бесчисленные проступки, которые наши предки, прельщенные лживой религией, почитали за преступные, являются ничтожными пустяками, я свел наш труд к очень малому. Давайте установим немного законов, но пусть они будут хорошими. Нужно не множить препоны, а упрочить законы, которыми мы пользуемся». И следить, чтобы конечной целью провозглашаемых законов было спокойствие и счастье граждан. И слава республике. Но мне бы не хотелось, французы, чтобы после изгнания врага с ваших земель, стремление распространять ваши принципы увело вас за пределы своей страны, ибо только огнем и мечом вы сможете разнести их по всему свету. Прежде чем отважиться на такой шаг, вспомните о безуспешности крестовых походов. Послушайте меня, когда враг, отступая, пересечет Рейн, охраняйте свои границы и оставайтесь дома, не приступая их. Оживите торговлю, активируйте мануфактуру и рынок. Вновь создайте условия для процветания искусства, земледелия, столь необходимые в государстве, подобно вашему, целью которого должно быть обеспечение всех и всем без исключения. Европейские троны опрокинутся сами собой, потому что ваш пример, ваше благоденствие заставит их рухнуть без вашего вмешательства. Неуязвимые в своей стране, охраняемые вашим правительством и законами, вы будете всем народам образцом для подражания. Не будет такого правительства, которое бы не стремилось следовать вашему примеру, которое бы не считало за честь быть вашим союзником. Но если, влекомые тщеславием, установить свои принципы правления за пределами вашей страны, вы перестанете заботиться о благополучии у себя дома, то дремлющий деспотизм воспрянет. Вас начнут раздирать внутренние распри, вы стащите свои финансы и своих солдат. И все это для того, чтобы снова лобызать оковы, которые наденут на нас тираны, поработя вас во время вашего отсутствия. Всего, о чем вы мечтаете, вы можете достичь, не покидая родного очага. Пусть другие народы видят вас счастливыми, и они устремятся к своему счастью по дороге, которую вы проложили для них». Эжени, обращаясь к Дальмансе. «Что ж, этот трактат производит впечатление очень добротно сделанного, и он настолько соответствует вашим принципам, по крайней мере многим из них, что я склонна считать его автором вас, Дальмансе». «Да, действительно, мои мысли совпадают с кое-какими соображениями в трактате, а мои речи, как вы заметили, сделали только что прочитанное похожим на повторение». «Эжени, этого я как раз не заметила. Невозможно устать от мудрых речей. Однако я нахожу, что некоторые из этих принципов таят в себе опасность». Дальмансе. «В этом мире есть только две опасности – жалость и милосердие. Доброта – не что иное, как слабость, в которой неблагодарность и наглость заставляют честных людей раскаиваться. Пусть внимательный наблюдатель посчитает все опасности, таящиеся в жалости, и сравнит их с теми, что кроются в твердости и жестокости, и он увидит, что последних меньше, чем первых. Но мы уходим в сторону, Эжени. Давайте в интересах вашего обучения сделаем выжимку из всего только что сказанного. Вот вам совет. Никогда не следуйте голосу своего сердца, дитя мое. Это самый ненадежный проводник, который дала нам природа. Крепко закройте свое сердце от наглых поползновений невзгод. Вам лучше отказать тому, кто поистине несчастлив, чем рисковать, доверяясь бандиту, интригану или заговорщику. Ибо первое может быть весьма незначительным, а второе может нанести огромный вред. Шевалье, позвольте мне обсудить фундаментальные положения, изложенные Дальмансе, потому что я хочу попытаться опровергнуть их, и, по-видимому, мне это удастся. Насколько иными были бы ваши взгляды, жестокий вы человек, если бы лишить вас громадного богатства, которое дает вам возможность удовлетворять свои страсти? Вам бы следовало пожить несколько лет в отчаянной нищете, в которой ваше безжалостное воображение видит лишь поставщика несчастных людей, которых можно подстегать кнутом. Пожалейте их. И не доводите свою душу до такого состояния, когда вы перестанете слышать пронзительные крики о помощи. Когда ваше тело, устав от наслаждений, томно покоится на ложе из лебяжьего пуха, взгляните на тех, кто, изможденный тяжелым трудом, обеспечивает ваше существование. Взгляните на их ложе, состоящее из редких соломинок, что не в состоянии защитить от холода, подобно животным. Они лежат на мерзлой земле. Взгляните на них, вы, окруженные учениками космоса, которые блюдами с сочным мясом ежедневно пробуждают вашу чувственность. Взгляните, я говорю вам, на несчастных в том лесу, отбивающих у волков горькие коренья, найденные в высохшей земле. К вашему нечистому ложу подводят трогательных созданий из храма Цитеры, которые с вами играют, смеются, чаруют. А бедняк, лежащий рядом со своей заплаканной женой, даже и не подозревает о существовании подобных наслаждений. Вы купаетесь в роскоши, предаетесь излишествам, а у него, взгляните же, нет самого необходимого. Посмотрите на эту многострадательную семью, на его жену, которая трепетно делит свое внимание между заботами о своем муже, теряющем силы на ее глазах, и заботами, что предписывает природа о плодах любви. Но она не имеет возможности выполнить ни одной из этих обязанностей, которые так святы для нее. И вы можете хладнокровно слушать, как она молит вас отдать ей ваши отбросы, в которых вы имеете жестокость ей отказать. Варвар! Разве это не такие же люди, как и вы? А если такие же, то на каком основании вы должны наслаждаться, а не страдать? Эжени, Эжени, никогда не заглушайте в вашем сердце вещий голос природы. Помимо вашей воли, он будет вести вас к добру. Когда жаркие страсти, заглушающие его чистый голос, утихают. Оставим позади религиозные принципы, с этим я согласен. Но не будем покидать добродетели, внушающие нам гуманные чувства. Ибо только благодаря им мы можем вкусить сладость наслаждений душевных. Один добрый поступок искупит все заблуждения вашего ума и успокоит угрызения совести, порожденные вашим недостойным поведением. Он создаст в вашей душе священный уголок, и в нем вы будете находить утешение от излишеств, в которые вы впали из-за ваших заблуждений. «Сестрица, да, я молод. Я развратник, я нечестивец. Я способен на любую мыслимую непристойность. Но мое сердце остается со мной. Оно чистое, друзья мои. И оно утешает меня от угрызений, что я предаюсь всем извращениям, присущим моему возрасту». Дальмансе. «Да, шевалье, вы молоды, что доказывают ваши речи. Вам не хватает опыта. Послушаю вас, когда вы возмужаете, и тогда, мой дорогой, вы перестанете расхваливать людей, так как вы их хорошо изучите. Именно их неблагодарность иссушила мое сердце. Их вероломство разрушило во мне все вредные добродетели, для которых я, возможно, был рожден, как и вы. Итак, если пороки одного приводят к образованию этих опасных добродетелей у другого, не окажем ли мы бесценную услугу, если вовремя задушим добродетели в юности? О, друг мой, зачем вы рассказываете мне об угрызениях совести? Может ли раскаяние существовать в душе того, кто ни в чем не усматривает преступления? Пусть ваши убеждения искоренят все раскаяния. Возможно ли раскаиваться в действии, которое совершенно вам безразлично? Если вы перестали верить в существование зла, то в чем тогда можно раскаиваться? Шевалье. Угрызения исходят не от рассудка, а от сердца. Так что измышленные софизмы не смогут унять порывы души. Дальмансе. И тем не менее, сердце обманывает нас, потому что оно лишь открывает нам заблуждение ума. Дайте окрепнуть разуму, и голос сердца тотчас утихнет. Чуть мы хотим мыслить логически, как ложное определение уводит нас в сторону. Лично я не знаю, что такое сердце. Я называю сердцем бессилие рассудка. Во мне горит огонь, который освещает мой путь, и я никогда не собьюсь с него. Если я здоров и в хорошем расположении духа, если голова моя светла, я полон сил. Но когда я чувствую, что старею, и меня одолевает ипохондрия, или мною овладевают страхи, то тогда я теряю дорогу и говорю себе, что я чувствителен. Но в действительности я лишь слаб и робок. Еще раз повторяю для вас, Эжени, да не завладеет вами эта коварная чувствительность. Будьте уверены, что это не что иное, как слабоумие. Плачут только от страха, и вот почему короли ведут себя как тираны. Отвергните, отмените хитрые советы шевалье. Призывая вас открыть сердце всем воображаемым несчастьям, он хочет, чтобы у вас появилась масса забот, которые к вам лично не имеют никакого отношения, но которые вызовут у вас бессмысленные страдания. Поверьте мне, Жени, что удовольствия, порожденные безразличием, значительнее тех, что дает чувствительность. Ибо последние трогают только ваше сердце, тогда как первые заставляют трепетать все ваше существо. Короче говоря, можно ли сравнить дозволенные наслаждения с теми изощренными наслаждениями, которые совместно с иными бесценными радостями разрывают путы, накинутые обществом, и приступают все законы? Жени. Вы побеждаете, Дальмансе, все лавры принадлежат вам. Слова шевалье едва касаются моей души, а ваши соблазняют ее и овладевают ею. Послушайтесь моего совета, шевалье. Если вы хотите убедить женщину, взывайте к ее страстям, а не к добродетелям. Госпожа, обращаясь к шевалье. Да, мой друг, лучше еби нас, а не читай нам проповеди. Ты нас все равно не обратишь, но можешь помешать нашим наставлениям, которыми должен пропитаться ум этой очаровательной девочки. Эжени. Помешать? Нет-нет, ваш труд закончен. То, что глупцы называют испорченностью, настолько глубоко укоренилось во мне, что нет никакой надежды на возвращение к старому. Да и ваши принципы так надежно обосновались в моем сердце, что казуистика шевалье не в состоянии их разрушить. Дальмансе. Она права. Не будем больше говорить об этом, шевалье. В этих дебатах вы бы показали себя не с лучшей стороны, а мы ожидаем от вас только совершенства. Шевалье. Ладно, мы собрались сюда с совершенно другой целью, чем та, что я сейчас преследовал. Я согласен с вами, давайте направимся прямо к цели. А я приберегу свою мораль для тех, кто не так одержим, как вы, и будет способен ее воспринять. Госпожа. Вот именно, мой братец. Нам нужна только твоя малафия. Мы отказываемся от твоей морали. Она слишком вяла и слаба для таких развратников, как мы. Жени. Я очень опасаюсь, Дальмансе, как бы жестокость, которую вы воспеваете с таким жаром, не повлияла на ваше удовольствие. Я уже говорила, что вы становитесь безжалостны во время наслаждения, и я чувствую в себе предрасположенность к этому пороку. Расскажите, чтобы мне было ясно, как вы относитесь к объекту наслаждения. Дальмансе, как к абсолютному ничто. Вот как я к нему отношусь, моя милая. Неважно, разделяет он мое наслаждение или нет, испытывает он удовлетворение или ничего не испытывает, или безразличен, или даже ощущает боль, важно, чтобы я был счастлив. Остальное не имеет значения. Эжени, не правда ли лучше, когда ваш партнер испытывает боль? Дальмансе. Разумеется, это гораздо лучше, я уже высказывал свое мнение по этому поводу. Следствия такой предрасположенности весьма заметны. Они быстро и энергично направляют наши животные инстинкты по пути сладострастия. Исследуя сирали в Африке, в Азии и в Южной Европе, мы увидим, что повелители этих прославленных гаремов, когда у них вздымается хуй, вовсе не озабочены тем, чтобы их партнеры испытывали наслаждение. Они приказывают, и им повинуются. Они наслаждаются, и никто не осмеливается и спрашивать их ни о чем. А когда они удовлетворены, остальные удаляются. Среди них есть и такие, что наказывают, как за непочтительность, если кто-либо осмелился разделить их наслаждение. Король Аль-Акаха безжалостно приказывал отрубить голову женщине, которая настолько дерзнула забыться в его присутствии, что испытала с ним наслаждение. И нередко король сам рубил головы. Этого одного из наиболее примечательных азиатских деспотов охраняли исключительно женщины. Приказы им он отдавал только знаками, и ту, что не поняла приказ, постигала жесточайшая смерть. Он либо сам пытал провинившихся, либо пытки происходили всегда перед его глазами. Все это, Жени, полностью основано на принципах, которые я вам уже изложил. Каковы наши желания во время наслаждения? Чтобы все вокруг служило нашему наслаждению, помышляло исключительно о нас, заботилось только о нас. Если наши партнеры тоже испытывают наслаждение, то, очевидно, они будут больше заниматься собой, чем нами. И тогда наше собственное наслаждение окажется омрачено. Нет такого мужчины, который не хотел бы быть деспотом, когда у него стоит. Он чувствует, что его удовольствие уменьшается, если видит, что другие испытывают такое же удовольствие. Охваченный вполне естественной в этот момент гордостью, он желал бы быть единственным в мире существом, способным испытать то, что он чувствует. А ведь партнер, испытывающего такое же наслаждение, низводит его к положению равенства с партнером, что уменьшает невыразимую прелесть его деспотизма. Кроме того, заблуждение полагать, что приносить наслаждение другим является тоже наслаждением. Это все равно, что служить им. А мужчина, у которого эрекция, весьма далек от желания оказаться кому-либо полезным. Напротив, причиняя боль, он испытывает прелестные ощущения, какие испытывает сильная личность от использования всей своей мощи. Тогда он властвует, он тиран. И как это отражается на чувстве собственного достоинства? Не думайте, что оно замолкает в эти моменты. Акт наслаждения – это страсть, которая, по моему убеждению, подчиняет себе все остальные, но в то же время она их все объединяет. Желание повелевать в этот момент настолько сильно распространено в природе, что его можно наблюдать и у животных. Посмотрите, как размножаются те, что находятся в неволе по сравнению с дикими и свободными животными. Верблюд является еще более разительным примером. Он будет совокупляться только если вокруг никого нет. Если же появляется хозяин, он сразу покинет свою подругу и убежит. Если бы в намерение природы не входило наделить человека чувством превосходства, она бы не сделала его сильнее существ, которых она предназначила ему в такие моменты. Слабость, на которую природа обрекла женщину, бесспорно доказывает, что она создана для мужчины, который с ней как никогда наслаждается своей силой, используя ее с такой жестокостью, с какой ему заблагорассудится, вплоть до пыток, если он того захочет, или чего похуже. Какой хорошо сложенный мужчина, словом, какой мужчина, наделенный здоровыми органами, не желает проявить тем или иным способом жестокость в наслаждении? Я прекрасно понимаю, что целые армии болванов, которые не осознают своих чувств, не смогут понять мою систему взглядов. Но какое мне дело до этих дураков? Не для них я говорю. Недоумки, обожествляющие женщин. Пусть они ползают в ногах своих наглых дульсиней в ожидании вздоха, который их осчастливит. Они презренные рабы женского пола, над которым они должны властвовать. Пусть они испытывают гнусное наслаждение от влачимых ими цепей. Тогда как природа дала им право порабощать других. Пусть эти твари прозябают в грязном уничижении, ведь убеждать их бесполезно. Но нельзя позволять им клеветать на то, что они не в состоянии постичь. И пусть они, наконец, поймут, что единственные люди, которые достойны быть выслушанными и которые могут устанавливать законы и поучать их, это люди со свободным, ярким, ничем не ограниченным воображением, как мы, мадам и я, и подобные нам. Ёбаный бог, у меня эрекция. Позовите Агюстена, прошу вас. Звонят, тот входит. Забавно, что великолепная жопа этого парня не выходит у меня из головы все время, пока я говорю. Все мои мысли, помимо моей воли, были так или иначе связаны с ней. Покажи мне, Агюстен, этот шедевр. Дайте же мне его поцеловать и полоскать хотя бы четверть часа. Иди сюда, любовь моя, чтобы твоя жопа почувствовала пламя, которое Содом разжег во мне. О, у него самые прекрасные в мире ягодицы, самые белые. Я бы хотел, чтобы Эжени встала на четвереньки и сосала ему хуй, пока я двигаюсь в Агюстене, и таким образом она подставит шевалье свой зад, в который тот погрузится. Госпожа, сев верхом на Агюстена, предоставит мне свои ягодицы для поцелуев. Вооружившись кошкой-девятихвосткой, она сможет, как мне кажется, если чуть наклониться, хлестать шевалье, а у него вследствие этого появится стимул не щадить нашу ученицу. Все принимают нужную позу. Да, именно так. О, да, давайте постараемся, мои друзья. Поверьте мне, это такое наслаждение создавать из вас живые картины. Нет в мире художника, который бы смог их воплотить лучше, чем вы. У этого негодника и впрямь непролазна узкая жопа. О, это все, что я могу сделать, чтобы закрепиться в ней. «Не будете ли вы так добры, мадам, позвольте мне кусать и щипать вашу восхитительную плоть, пока я предаюсь ебле?» «Госпожа, сколько пожелаете, мой друг?» «Дальмонсе». «Ах, блять! О, это божественный мой ангел! Блять, я не могу больше терпеть! Я кончаю! Вот как я расправляюсь с тобой, моя прекрасная сука! Вот она, моя власть над тобой!» Так, а теперь так, и еще вот так. О, и наконец я скверню самого идола, которому я принесен жертву. Он кусает дырку ее жопы, круг развратников размыкается. О, ну, а как ваши дела, друзья мои? Эжени, сплевывая сперму и извергая ее из жопы. «Увы, дорогой наставник, видите, что со мной сделали ваши ученички? У меня спермы, полный рот и жопа. Она прёт со всех сторон». Дальмонсе резко. «Стой! Я хочу, чтобы ты излила мне в рот то, чем шевалье наполнил твой зад». Жени, вставая в нужную позу. «Какое сумасбродство!» Дальмонсе. «Ах, нет ничего слаще малафьи, вытекающей из глубин прекрасного зада. Это пища богов. Смотри, как чисто вылезал». Поворачивается к жопе Агюстена и целует ее. «Сударыня, разрешите мне уединиться с этим молодым человеком в соседней комнате?» «Госпожа, а разве вы не можете проделать с ним все, что хотите здесь?» Дальмонсе тихим и таинственным голосом. «Нет, есть вещи, которые обязательно следует скрывать». Жени. «Ах, боже мой, скажите хотя бы, что вы собираетесь там делать?» «Госпожа». «Я не выпущу, пока он не скажет». Дальмонсе. «Вы хотите это знать?» Жени. «Безусловно». Дальмонсе, увлекая Агюстена. «Ну хорошо, сударыня, я намереваюсь...» «Нет, правда, я не могу этого сказать». «Госпожа. Разве есть такая мерзость, которую мы недостойны выслушать и совершить?» «Шевалье. «Ну ладно, сестрица, я скажу вам». Он шепотом говорит что-то двум женщинам. Эжени с отвращением. «Вы правы, это ужасно». «Госпожа, отчего же? Я это и подозревала». «Дальмансе, вот видите, я должен был умолчать об этой прихоти. Теперь вы понимаете, что надо быть одному, чтобы предаться подобным гнусностям». «Эжени, вы хотите, чтобы я пошла с вами? Я вас подрачу, пока вы будете развлекаться с Эгюстеном». «Дальмансе». «Нет-нет, это дело чести, и оно должно происходить только между мужчинами. Женщина нам только помешает. Через минутку я буду к вашим услугам, милые сударыни». Выходит вместе с Эгюстеном.